Издательство «Бомбора». Океан книг. Джон Элтон. Искусство света и тени. Как оператор создает фильм. Читает Андрей Трамельман. Моей любимой жене Розалии, чьи беспредельные терпения и поддержка дали мне возможность написать эту книгу. Жизнь коротка, но ее хватает, чтобы за все получить по заслугам. Предисловие. Волшебник света в жанре нуар. В конце своего введения к книге «Искусство света и тени» оператор-постановщик Джон Элтон рассказывает, что написал ее не как техническое руководство, а из желания поделиться плодами своего опыта с родственными душами, которым также нравится улавливать частички света, подчеркивающие красоту вещей. Фраза «частички света» очень подходит для человека, чья техника освещения дала ему право претендовать на корону «князя тьмы» за десятилетие до Гордона Уиллиса. Но образ света, падающего на прекрасные вещи, плохо вяжется с жестоким, взрывным миром обмана, предательств и убийств, в котором происходят события самых известных фильмов Элтона. Мира, настолько лишенного морали и красоты, что его обитатели не могли претендовать ни на что большее, чем на фильмы категории «Б», терявшиеся в потоке двойных показов в 40-х годах прошлого века. И уж точно не могли даже представить себя под роскошными сводами храма премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук. Довольно иронично, что единственная награда, которую Элтон получил от голливудского истеблишмента за свою обширную карьеру, была вручена ему не за его фирменный стиль освещения и композиции в фильмах-нуарах Энтони Манна и Джозефа Льюиса, а за танцевальную сцену в ярком цветном мюзикле «Американец в Париже». Но даже после вручения «Оскара» Элтон не стал своим среди других оскароносных коллег или членов американского сообщества кинооператоров. Многие видели в нем нонконформиста, бунтаря и аутсайдера, не вписывающегося в сообщество, для которого были характерны тесные связи и кумовство. Хотя Элтон некогда был членом этого общества, после досрочного ухода на пенсию его имя редко вспоминали в клубном доме американского общества кинооператоров, где в начале 80-х годов прошлого века еще царила атмосфера частного джентльменского клуба с сопутствующими атрибутами, вроде льющегося рекой крепкого алкоголя и густого сигарного дыма в баре и возле бильярдного стола. Элтон со своей творческой натурой туда не вписывался. Я знаю, о чем говорю. Я видел его место собственными глазами, когда сам стал членом общества в 1985-м. Его президент, старый лев Стэнли Кортес, которого мы, молодые выскочки, прозвали бароном за повелительный тон, не давал спуску никому из тех, кто осмеливался переступить священный порог клубного дома на Оранж-Драйв. Это был совершенно иной мир, столь не похожий на то гостеприимное и просторное место для встреч членов общества, экспертов отрасли и студентов-кинематографистов, которым оно стало сегодня. Биографическое эссе Тодда Маккарти — это крайне важный и проницательный рассказ о жизни и творчестве человека, который то входил, то выпадал из голливудского мейнстрима, являясь настоящим Дон Кихотом среди своих товарищей-кинооператоров. Элтон оказался в Голливуде в 1924-м и вскоре нашел работу в лаборатории MGM, Метро-Голдвин-Майер. Он несколько лет заигрывал со студийной системой, затем уехал на 10 лет, работая и путешествуя. Сначала в Европе, затем на кинематографических задворках Латинской Америки в 1930-х. В 1939-м капризный Голливуд вновь принял его в свои объятия, затем он служил экспертом в армейской лаборатории по проявке во время войны и глубоко погрузился в скорострельное производство фильмов-нуаров категории «Б» в послевоенную эпоху. Эстетическим апофеозом его карьеры неожиданно стало буйство красок и танцев в мюзикле «Американец в Париже» 1951 года, сопоставимой с работой Джека Кардифа в «Красных башмачках». Спустя несколько лет его затащили снимать серию низкобюджетных фильмов-вестернов Алана Дуона со второсортными актерами типа Джонни Пейна и Рональда Рейгана. Это была непримечательная халтурка, которая казалась полной противоположностью мрачным работам в жанре нуар. Элтона выручил Ричард Брукс, его любимый режиссер. Вместе они сняли 5 фильмов, в том числе и «Арену боя» в 1953-м. Он завершил 50-е прошлого века в «Зените славы», сняв с Бруксом «Элмера Гантри», сверхпопулярный хит с такой внушительной звездой, как Берт Ланкастер, в главной роли. Глубокая проработка длинных теней и существенная глубина резкости, впервые использованные Элтоном в фильмах-нуарах 40-х годов 20 века, наконец-то нашли применение в звездной студийной кинокартине в этой экранизации романа Синклера Льюиса. Но «Гантри» стал его лебединой песней на большом экране. Элтон фактически выпал из голливудского кинопроизводства, даже несмотря на то, что все еще жил в городе вместе со своей женой Розалией в квартире на авеню Норд-Свитцер. Он ненадолго вернулся в 1965-м, чтобы снять пилотную серию телесериала «Миссия невыполнима» для сценариста Брюса Геллера и режиссера Бернарда Ковальски. А затем снова исчез. Трогательным примечанием к карьере Элтона стало описанное Маккарти неожиданное появление кинооператора на премьере документального фильма Американского института кинопроизводства и АОК, Американское общество кинооператоров, «В луче света» в феврале 1993-го в артхаусном кинотеатре «Нью Арт» в западном Лос-Анджелесе. Фильм, одним из режиссеров которого был сам Маккарти, посвящен истории операторской работы в кинематографе. Я тоже там присутствовал вместе с более чем десятком других кинооператоров, попавших в фильм. Элтона не просто приветствовали оглушительными овациями, описанными Маккарти. Его коллеги-современники и мы, их молодые последователи, обсуждали это еще несколько дней. Я был в особом восторге, потому что мы с Маккарти уделили особое внимание эпохе нуара в этом фильме, включив в него отрывок из туманной сцены в аэропорту, завершающий большой ансамбль, который, наряду с печатью зла, является запоздалым претендентом на звание последнего шедевра черно-белого нуара. Существует много версий, почему Элтон решил уйти из киноиндустрии. Когда Джон Франкенхаймер уволил его вскоре после того, как заменил режиссера Чарльза Крайтона в «Любителе птиц из Алькатраса», это было не просто столкновением двух мужских эго. Франкенхаймер был представителем нового поколения авторов, которые набили руку на съемках телепередач в 50-х годах прошлого века и теперь считали себя равноправными творцами визуальной составляющей фильма наряду с кинооператорами-постановщиками, чего не позволяли себе Дуон, Энтони Манн, Джозеф Льюис, Бернард Ворхес и Роберт Флори. К тому же Элтон работал со многими менее известными режиссерами, такими как Джозеф Кейн, Джордж Блэр и Альберт Рогел, с готовностью доверявшими созданию изображения жилистому мужчине с тонкими усиками, который, казалось, был на съемочной площадке сразу во всех местах одновременно. Мы, кинооператоры, славимся своими долгими карьерами. На ум приходят Карл Штрус, Джеймс Вонг Хау, Фредди Фрэнсис, Джек Кардиф, Фредди Янг, Ричард Клайн и Билл Батлер. Сложно было представить, что Джон Элтон перестанет снимать кино так рано. Если не считать аномального пилотного эпизода для телевидения, Элтон завершил карьеру в 59. В дальнейшем он назовет это своей единственной ошибкой. Но, по правде говоря, сам он не считал свою карьеру завершенной. В последние годы жизни Элтон утверждал, что вышел на пенсию, чтобы путешествовать и заниматься живописью. По крайней мере, так он это объяснял, когда давал интервью Маккарти, а также другим критикам и исследователям. Но у меня есть основания полагать, что он испытывал горькие чувства по поводу того, что так рано закончил работать, и был обижен на то, что его заменили на последних двух фильмах. Изучая материалы для написания этого эссе, преимущественно бумаги АОК, в библиотеке имени Маргарет Херрик при Академии кинематографических искусств и наук, я наткнулся на письмо, которое Элтон написал режиссеру Джорджу Кьюкару 15 ноября 1964 года, спустя несколько лет после ухода на пенсию. Он начал с восхищения моей прекрасной леди Кьюкара, назвав ее одной из величайших кинокартин всех времен, которая пробудила во мне желание снять для вас фильм. В письме Элтон использовал заглавные буквы, словно намекая, что таким образом он оказывает режиссеру большую честь. Скромность не входила в число добродетелей Элтона. Он продолжает. Хотя я и отсутствовал в Голливуде, времени я зря не терял. Здесь Элтон объясняет Кьюкору, что продолжает изучать работу с цветом, с которым, по мнению многих его коллег, он переборщил в «Братьях Карамазовых» Брукса. Хотя в «Моей прекрасной леди» были намеки на экспрессионистский колорит, трудно представить, как нежная эстетика Кьюкора сочеталась бы с позерством Элтона, чьи дерзкие мазки в стиле Матисса, Ван Гога и Тулуз-Лотрека вызывали вопли протеста еще со времен американцев Парижа. В завершение Элтон написал Кьюкору предложение за главными буквами геральдического шрифта. «Я был бы крайне благодарен за возможность принять участие в пробах для вашей следующей картины». Ответ Кьюкора среди бумаг режиссера мне обнаружить не удалось. Но еще за 2 года до пенсии, по видимости, уже близившийся к выгоранию, Элтон написал Джорджу Стивенсу 16 января 1958 года. Стивенс, как и Кьюкор, был первоклассным режиссером драм, посвященных широким гуманистическим темам. В начале своей карьеры он был кинооператором и снял несколько десятков фильмов, начиная с 1923 года, включая несколько фильмов с Лорелом и Харди для Хэла Роуча. Элтон написал Стивенсу за год до выхода его биографической драмы «Дневник Анны Франк», снятый Уильямом Меллором. За свою операторскую работу в этом черно-белом фильме Меллор получил Оскар. Элтон начал письмо так. «Каким мощнейшим инструментом может стать кинокамера в ваших руках? Поэтому я решил, что должен снять один из ваших фильмов перед выходом на пенсию». Как было сказано ранее, Элтон не страдал от ложной скромности. Далее в тексте письма он описывает эмоциональные качели в своих отношениях со студией MGM и ссылается на свой абсолютно новаторский подход к колористике в «Братьях Карамазовых». Элтон завершает письмо так. «Если вам когда-нибудь понадобится человек с талантами моего калибра, то я буду рад получить от вас весточку. Такую самовлюбленную елейность можно было бы и оставить без ответа, но учтивый Стивенс все же написал Элтону 6 февраля. «Ничто не сделает меня более счастливым, чем возможность такого сотрудничества в будущем». Стивенсу удастся снять еще 2 фильма. На съемках величайшей из когда-либо рассказанных историй он снова прибегнул к услугам Меллора, а также Лоэла Григза, а для своей последней киноленты выбрал великого кинооператора фильмов французской новой волны Анри де Кае. Творческий союз Стивенса с Элтоном остался одним из «что если бы» истории кинематографа. Еще одной дилеммой в карьере Элтона стали его нестабильные отношения с Американским обществом кинооператоров – АОК. АОК было создано в 1919 году, его основателями стали где-то 20 молодых людей, которым предстояло стать истеблишментом киноиндустрии. Карьера некоторых из самых первых членов общества продолжались вплоть до второй половины 1960-х и включали в себя Американскую новую волну. Вероятно, Элтон решил подать заявку на членство в АОК, когда вернулся в Голливуд в 1937 году для съемок кинокартины «Жизнь богемы». На заявке стоит дата — 1 декабря 1937 года. Его имя в ней указано как Джек Элтон, а адрес — 1268 Норт Флора Стрит в Западном Голливуде. Его попечителями были Джон Стумар, его земляк-венгер, и Стэнли Кортес. Последний все еще оператор-новичок на тот момент, лишь через несколько лет снимет свой первый великий фильм «Великолепных Эмберсонов» Орсона Уэллса. Кортес снова появится в жизни Элтона ближе к ее концу. В своей заявке на членство в АОК Элтон пишет, что в настоящий момент работает над учебником по фотографии под названием «Фотовибрации». В течение всей своей карьеры Элтон ссылался на свой писательский труд, чтобы выделяться среди своих коллег. Здесь он, вероятно, намекает на черновик текста, который будет опубликован в 1949 году под названием «Искусство света и тени». АОК приняла Элтона в свои ряды менее чем через неделю после подачи заявки, 10 декабря 1937 года. Однако вскоре он отправился обратно в Латинскую Америку. Одну из причин его возвращения в Буэнос-Айрес можно найти в письме, которое он отправил главе исполнительного совета АОК Фреду Клею 22 июня 1938 года. В настоящее время было бы глупо возвращаться в Голливуд и пытаться пробиться через Великую Китайскую стену в одной из операторских групп. Очевидно, что он намекает на Джона Арнольда, с которым у него была давняя вражда. Арнольд был влиятельным руководителем операторского отдела MGM с 1931 по 1956 год. Он также был председателем АОК с 1931 по 1937 и затем с 1939 по 1941. Хотя сам Арнольд не снял ни одного фильма с 1929 года, любому работающему кинооператору приходилось считаться с ним. Тем не менее, о втором возвращении Элтона в Голливуд было объявлено в заметке в ноябрьском номере журнала American Cinematographer за 1939 год. Она читается так, словно ее написал публицист, резюмирующий десятилетние скитания Элтона по Европе и Латинской Америке и предвещающий грядущий американский этап его карьеры. Несмотря на эту статью, Элтону пришлось довольствоваться съемками ряда небольших кинокартин, начиная с «Отважного доктора Кристиана» 1940 года, первого из восьми фильмов, снятых им с режиссером Бернардом Ворхасом. Ворхас и его супруга придерживались левых взглядов и поддерживали республиканцев в гражданской войне в Испании. В 1951-м Ворхас пал жертвой голливудского черного списка, когда режиссер Эдвард Дмитрик передал его имя комиссии по расследованию неамериканской деятельности. Последний совместный фильм Ворхаса и Элтона «Удивительный мистер Икс» 1948 года включал красивый кадр с пляжа, снятый в технике «день под ночь», органично чередующийся с крупными планами, снятыми при студийном освещении и с обратной проекцией. Классическая драма была чуть ли не аномальным явлением среди значительного списка фильмов-нуаров, которые Элтон снимал в тот период. Несмотря на то, что сегодня он малоизвестен, это один из самых успешных фильмов Элтона, подобно еще более нетипичной «Черной книге», снятой режиссером Энтони Манном в 1949 году. Фильм, также известный как «Господство террора», повествует о возвышении и падении Робеспьера в ходе Французской революции. Элтон и Манн воплотили в нем все особенности сюжета и характерных деталей, которые они создали в таких фильмах-нуарах, как «Люди Т» и «Грязная сделка», как будто специально идя наперекор стилю, характерному для исторических драм. Место автомобильных погоней и перестрелок занимают запряженные мчащимися лошадьми экипажи и схватки на мечах, но контраст глубоких теней и пронизывающих их столпов света, определяющих визуальный язык жанра, здесь все те же. Во многом «Черная книга» является чистейшим примером нуарного стиля Элтона как раз потому, что он столь не характерен для сеттинга 18-го столетия. Элтон стоял на пороге успешной карьеры в студийной системе, пока не совершил выходку, которую до сих пор сложно объяснить. Никто толком не знает, почему он написал письмо Фреду Джекману из АОК и попросил прекратить свое членство в организации. В письме, датируемом 1 января 1944 года, Элтон пишет: «Ввиду того факта, что в будущем у меня не будет времени посещать клубный дом АОК, что является единственной выгодой от членства в ассоциации, позвольте мне выразить свое желание прекратить свое членство в вашей организации, начиная с 1 января 1944 года». Для Кортеса, одного из его спонсоров, это должно быть оказалось полной неожиданностью. Элтон пробыл членом АОК менее 6 лет. Джекман ответил ему несколько дней спустя: «Я лично считаю, что вы не вполне руководствуетесь здравым смыслом, выражая свое желание выйти из нашей организации». Судя по всему, на Элтона это не произвело впечатления, потому что 11 января Леонард Смит, председатель АОК, уведомил его, что одобрил прекращение членства в организации. Должно быть, в какой-то момент Элтон понял, что для сплоченного сообщества операторов-постановщиков его поступок равнозначен карьерному самоубийству. Прошло чуть больше года, прежде чем он попросил возобновить членство при поддержке оператора Леона Шемроя. Элтону было поручено оплатить текущие взносы, он вернулся в строй. Но на этом пестрая история взаимоотношений Элтона с АОК не закончилась. Не прошло и 10 лет, через несколько лет после получения Оскара за балетную сцену в «Американце в Париже», Элтон вновь отправил письмо правлению АОК. «В будущем я планирую по большей части путешествовать и писать. У меня не будет времени на какую бы то ни было социальную активность, поэтому прошу прекратить мое членство в вашей организации, начиная с 30 марта 1954 года». Он использовал точь-в-точь такую же формулировку, как и в своем письме Джекману в январе 44-го. Вашей организации, а не нашей организации. Очевидно, что Элтон не чувствовал себя своим в этом клубе. Настоящая причина ухода остается предметом спекуляций. Было ли это вызвано чувством отчуждения, испытываемым утонченным художником в кругу невежд? Завистью коллег из-за его победы на Оскаре? Разочарованием из-за невозможности вырваться за пределы фильма в категории «Б»? Или даже негодованием по поводу внесения в черный список его друга Ворхаса? Ричард Клай, работавший камераменом на нескольких последних фильмах Элтона, описывает его как джентльмена, который никогда ни о ком не говорил плохого. Однако неизменным остается тот факт, что в титрах следующих шести фильмов, которые Элтон снял для режиссера Алана Дуона, он значится как «оператор-постановщик» Джон Элтон. В них не стоит привычной пометки о членстве в АОК. Нет ее и ни в одной из последующих его картин, равно как и в титрах одного из главных фильмов его карьеры «Большого ансамбля». Возможно, что корни неприятия Элтона берут свое начало в его книге, изданной в 1949-м. Это было первое детальное руководство за авторством крупного голливудского оператора-постановщика. С тех пор она стала классикой в своем жанре, даже несмотря на то, что нынешние операторы, выросшие не в теплом свете галогеновых светильников, а в люминесцентных лучах кинофлоу и светодиодных приборов, едва ли знакомы с изображенным на иллюстрациях оборудованием. Я обнаружила интервью Элтона из малоизвестного отраслевого журнала, который взяла у него Вирджиния Макферсон. В нем Элтон излагает мысли, которые, вероятно, пришли к нему после издания книги «Искусство света и тени». Возможно, что это во многом объясняет отношение его коллег по цеху. «Я не использую верхнее освещение в принципе. Другие операторы размещают тяжелые дуговые прожекторы и осветительные приборы под потолком павильона. Я расставляю свет на полу, так актеры выглядят в кадре как люди, а не как маски». Элтон имел в виду общепринятую в отрасли практику установки ферм, подвешенных под потолком съемочного павильона. Тяжелые цепи поддерживали строительные леса, огражденные перилами, где обычно работала бригада техников и осветителей. Они фокусировали пучки и изменяли направление света по команде бригадира осветителей, гаффера, который работал внизу. Техники контролировали потоки света с помощью черных флагов различного размера, подвешенных к перилам. Тени низко ложились на стены съемочной площадки, и их было легко отрезать прямо над головами актеров. Подобную схему света можно увидеть практически в любой студийной картине 1930-50-х годов. Строительные леса обычно называли клумбами из-за доминирующего зеленого цвета досок деревянных мостков. Клумбы и по сей день можно увидеть на стационарных съемочных площадках для ТВ-шоу. Что бы ни говорил о них Элтон, эти леса позволяют работать очень быстро. Когда осветительное оборудование размещается на полу съемочной площадки, то стойкие сами приборы, которые крепятся на них, становится сложно спрятать за мебелью и другими декорациями. Но именно это позволяет создать эффект драматических теней на лицах и фигурах актеров, фирменный знак фильма «Нуар». Эффект жесткого света в черно-белых фильмах-нуарах достигается с помощью яркого ключевого света на персонаже, контрастном темном фоне, с яркими белыми акцентами на нем. Данная схема позволяет создать ощущение глубины пространства. Наряду с широкоугольной оптикой и высоким значением диафрагмы, это делает искусственную глубину 3D-фильмов начала 1950-х годов не более чем блеклым подражанием. Элтон и Ник Мусурака шли в авангарде передовых практик, применяемых операторами-постановщиками в жанре нуар. Хотя нуарное освещение привлекало многих операторов высокого класса, оно считалось недопустимым в изобразительной технике самых крупных киностудий, которые всегда обязывали кинооператоров освещать голливудских актеров более равномерным потоком света, делая их более красивыми и желанными, невзирая на драматургию сцены. К моменту издания «Искусство света и тени» работа оператора-постановщика все еще по большей части была окружена тайной. У каждого из них был свой собственный маленький набор секретных фильтров и личный подход к проявке негатива. Даже когда я начинал работать ассистентом кинооператора в конце 60-х годов прошлого века, существовало еще много специалистов, не горевших желанием передавать свои знания ученикам и даже собственным помощникам. Некоторые рассказывали ассистентам о специфике применения оптики шепотом, словно передавали им тайну секретного ингредиента. Я работал лишь с несколькими из этих ветеранов, поскольку они были слишком изолированы внутри профсоюзной иерархии от таких новичков, как я. В эпоху разноцветных футболок они все еще являлись на съемочную площадку в пиджаках и галстуках. Всеобъемлющая книга Элтона должна быть казалась им предательством секретов ремесла. За исключением большого ансамбля и оттенка алого, элтоновский нуарный стиль почти исчез в середине 50-х годов 20 века. В непримечательных фильмах-вестернах, которые он снял с Дуоном в 1954 и 1955, от него остался лишь намек. Но есть одна сцена, где он в полной мере проявляется вновь. В «Королеве скота из Монтаны», когда Барбара Стэнвик посещает вигвам живущих по соседству индейцев. Костер, как источник света, едва различим, но низкий, находящийся за кадром ключевой свет, отбрасывает высокие резкие тени на стены вигвама. Эти кадры стали прообразом сцен в офисе криминального босса синдиката Соли Каспара в оттенке алого, в последнем фильме Элтона с Дуоном. Они сняли его в псевдо-широкоэкранном формате Суперскоп. Фильм обещал стать очередной проходной картиной категории «Б», но был настолько решительно мрачен по характеру и тону, настолько уверенно использовал классические нуарные приемы, что едва ли не создал собственный жанр. От этого Элтона отделял лишь небольшой шаг до цветного хаоса в «Братьях Карамазовых», когда Дмитрий теряет рассудок после того, как пытается убить слугу Григория. Голливудский кинематограф начал меняться, когда в конце 50-х и начале 60-х годов прошлого века стали все чаще снимать цветное кино. Любопытно наблюдать за тем, как многие ветераны операторского цеха, привыкшие к жесткому черно-белому контрасту, делали свои первые шаги в цветном кино. Освещение во многих цветных фильмах конца 50-х все еще поставлено по классическим канонам черно-белого кино. Сегодня оно выглядит избыточно и искусственно. Многие операторы-постановщики к тому времени еще не извлекли урок своих европейских коллег, которые, хоть и начали работать с цветом позже, чем голливудские кинематографисты, инстинктивно чувствовали, что цвет сам по себе создает глубину и разделенность. Почти со своих первых цветных работ европейцы Рауль Кутар, Свен Нюквист, Нестор Альмендрес и Джузеппе Ротунно придерживались более мягкого стиля освещения, который повлиял на зарождающуюся американскую новую волну Конрада Холла, Джордана Кроненвета, Ласло Ковача, Вилмоша Жигманда, Оуэна Ройзмана и Джона Алонса. Одним из тех, кто продолжал упорствовать, был великий Фил Лэтроп, работавший на фильме Джона Бурмана 1967 года «В упор». Визуально картина выглядит как классический голливудский контрастный нуар, но ее смелый монтаж и звуковое оформление принадлежат новой волне и даже вносят в нее определенный вклад. Элтон в свойственной ему манере пошел своим путем. Более чем любопытно, что хотя Элтон опубликовал «Искусство света и тени» на пике своего нуарного периода, он почти демонстративно избегает какого-либо подробного анализа этого стиля. Его «Дань нуару», глава 3 «Таинственное освещение», занимает едва ли дюжину страниц текста. Большая часть его книги посвящена частичкам света, падающим на прекрасные вещи. Текст — это сборная солянка из секретов голливудского освещения того времени, приправленная своеобразными замечаниями самого Элтона. Информация в 14 главах варьируется от рассказа о камерах, освещении и съемочном оборудовании до описания некоторых личных особых приспособлений Элтона, раздела о лаборатории и о том, как организовать студию для портретной съемки. Он представляет идеи для улучшения проекции в кинотеатрах и в заключительной главе использует камеру в качестве метафоры для органов чувств и мозга человека. Эти философские размышления Элтона и вызывают, у меня в памяти, по крайней мере, причудливый образ покадровой анимации кинетической камеры и штатива Дзиги Вертова. Но, как и следует из названия, Элтон посвящает основные главы различным вариантам классического освещения, включая даже настройку освещения для дневных натурных сцен. Ключевым разделом книги является 5 глава «Голливудский крупный план». В ней Элтон описывает свою систему из 8 источников света и 3 циферблатов, как руководство по эффективному портретному освещению. В частности, показана его световая палка, лампочка малой мощности, прикрепленная к черенку. Она изображена перед лицом актрисы Джоан Беннет, с которой он впервые работал на фильме «Бессмысленный триумф». Этот импровизированный инструмент, словно волшебная палочка чудотворца, помогал ему определить наиболее подходящий угол для установки основного освещения. Элтон возвращается к теме освещения портретных съемок в главе 12. «Дамы, следите за светом, днем и ночью». Подзаголовок звучит как «Светлая дама на радость мужчине». Даже в самых темных глубинах нуарных сцен Элтон находил способы снимать яркие, блистательные крупные планы исполнительниц главных ролей. С самых ранних дней истории кинематографа тесные отношения между операторами-постановщиками и актрисами были отличительной чертой американской киноиндустрии. Мэри Пикфорд долгое время сотрудничала с Чарльзом Рошером, которого впоследствии сменил Карл Страсс. Джеймс Вонг Хау решил проблему бледных глаз Мэри Майлз Минтер. Люсьен Баллард создал специальный вид освещения под названием «Оби» для своей жены Мерл Оберон, который скрывал шрамы от автокатастрофы. Хотя Элтон считается королем стиля нуар, искусство света и тени раскрывает нам его в большей степени как мастера портретной съемки. Трудно представить, как он восхваляет другого оператора, но, вероятно, духовное наследие Джорджа Харрелла, Дональда Ричи и даже Херба Ритца оказало мощное влияние на его визуальный стиль в кинематографе. Даже несмотря на то, что изображенные на иллюстрациях камеры, осветительные приборы и оборудование, использованные Элтоном, уже устарели, базовые принципы, которые он излагает, сегодня столь же актуальны, как и в 1949-м. Жесткий свет практически исчез из современных фильмов, а также сопутствующий ему контрастный, моделирующий, фоновый, контровой свет, о которых говорит Элтон. Важно уточнить, что данные виды освещения по-прежнему широко используются в кинематографе, просто они стали намного мягче и естественней. В современных фильмах мягкое освещение и свет от больших отражающих панелей требует гораздо большего количества разнообразных по размеру и плотности черных флагов и сеток, чем те, которые использовал Элтон, но его рекомендации по-прежнему применимы. Он также описывает экзотические приспособления, типа разборных рельсов и судьба крана. Подвесная рельсовая система, подразумевавшая свободу в создании динамического светового рисунка, реализованную с помощью современного Technocrane. Сложно сказать, были ли эти и подобные им проекты действительно работающими устройствами, не дошедшими до нас, или это просто черновики задумок самого Элтона. Одним из наиболее удивительных разделов книги является глава 9, озаглавленная «Визуальная музыка». В ней Элтон использует музыкальные термины, чтобы описать классическую тональность оттенков серого от чисто белого до абсолютно черного. Метафора может показаться натянутой, но, по сути, доходчиво объясняет его теория освещения в нуаре. Элтон дает обоснование для применения яркого света в самой глубокой части кадра и черного, например, силуэта, на переднем плане. Он говорит, между ними есть пространство, музыкальное ощущение глубины. Точно так же, как в музыке мелодия из двух частей звучит монотонно, так и в изображении сочетание двух интенсивностей света утомляет взор. После многих лет добровольного изгнания из Голливуда появление Элтона на премьере «В луче света» ознаменовало поздний рассвет его жизни. В последующих появлениях на публике он представал в образе добродушного человека, выглядящего моложе своих лет, щеголяющего темным беретом, все еще пышными локонами, не спадающими на шею, обрамленную галстуком-бабочкой. За год до смерти Элтона пригласили в клубный дом АОК для чествования на ежемесячном ужине для его членов. Он и Стэнли Кортес, поручившийся за него в декабре 1937-го, сидели за разными столиками в зале в форме буквы «Л». Они обменивались взглядами, но так и не подошли друг к другу. Очевидно, что между ними осталась какая-то неразрешенная история, о которой мы, присутствующие при этом, могли только догадываться. Было ли это связано с тем, что Элтон дважды покидал АОК, или с чем-то личным? Никто из нас не знал, что Кортес поручился за него в первый раз, а сам он был удивительно немногословен. Стэнли с готовностью вступал в споры на заседаниях президиума, но многие из нас знали, что эта личина сторожевого пса АОК была отчасти сердитой маской, за которой скрывалась более мягкая душа. Какие бы старые обиды ни создавали пропасть между этими двумя художниками, Некоторые из нас, включая Вуди Омонса, почувствовали, что пришло время примирения. Мы подвели Стэнли к столу Элтона. Последовала неловкая пауза, но Стэнли первым сделал шаг навстречу, и они обнялись. И я впервые за свою карьеру ощутил прямую связь с золотым веком голливудского кинематографа. По-моему, именно Омонс сфотографировал меня, Элтона и Кортеса у камина, над которым висела эмблема АОК. Элтон в своем темном костюме со съехавшей на бок бабочкой. Кортес, как всегда щеголеватый, в белом пиджаке и галстуке пластроне, положил руку на левое плечо Элтона. Я стою между этими двумя львами зимой, словно кот, слопавший канарейку, столь не похожий на них послушник, которому едва перевалило за 50, еще без единого седого волоса. Это казалось неправдоподобным, но факт остается фактом. Мы стали свидетелями, как Джона Элтона чествовали в клубном доме АОК, покинутом им десятки лет назад. В сфере, изобилующей мелким и крупным соперничеством, длящимся на протяжении целых карьер и ежегодно подсвечиваемым блеском премии «Оскар», операторы-постановщики показывали себя истинными единомышленниками, которые делились друг с другом эстетическими и техническими познаниями в сокровенном пространстве клубного дома. Этот образ во многом правдив. Действительно, АОК продолжает налаживать связи с начинающими кинематографистами через свои многочисленные комитеты и программы. Появление Элтона тем вечером стало целительным бальзамом для давно гноящейся раны. Будь он жив сегодня, нет никаких сомнений, что он бы проводил время в клубном доме, делясь своими знаниями и опытом с учениками. Но с нами остается искусство света и тени, окно в мир создания образов Золотого века, который до сих пор находит отклик в нашей работе. Джон Бейли. Введение. Эта книга была создана, исходя из предположения, что освещение в кино, примером которого являются голливудские кинофильмы, возможно, несколько опережает методы освещения, обычно используемые в других областях. Почти все, без исключения световые эффекты, применяемые в производстве кино, могут быть столь же хорошо реализованы фотографией, если кинооператор владеет своим ноу-хау. Чтобы познакомить слушателя с некоторыми новыми методами и оборудованием, мы поместили в приложение фотографии и иллюстрации, демонстрирующие каждую технику и каждый прием, упомянутый в этой книге. Там же можно найти инструменты, устройства и секреты мастерства голливудских экспертов по освещению, о которых говорится в книге. Отдельные разделы книги посвящены другим важным аспектам освещения, таким как лучшие способы достижения максимальной эффективности при портретном освещении в интерьере и в других местах. Также рассказывается и о подсветке разнообразных объектов. Если в этой книге и есть какая-то философия, то ее можно рассматривать с точки зрения искреннего желания автора поделиться плодами своего опыта с родственными душами, которым также нравится запечатлевать частички света, подчеркивающие красоту вещей. Джон Элтон. Пролог. Сквозь темный объектив. Жизнефильмы Джона Элтона. Тодд Маккарти. Часть первая. «Черный и белый — это цвета», — заявлял Джон Элтон. Ни один другой оператор за всю историю кино не изучил ценность этих цветов или природу их резкого контраста более глубоко, чем Джон Элтон. «Я видел в темноте больше, чем в свете», — говорил он. Его выдающийся талант заключался в том, что он позволял видеть в темноте и зрителю. В то же время Элтон демонстрировал поразительную способность, намеренно или нет, окутывать свою карьеру тайной. Он был Гретой Гарбо голливудских операторов, выходец из Австро-Венгрии, также преуспевший в своем ремесле, как великая шведская актриса преуспела в своем, но ставший с годами, пожалуй, еще более загадочным и неуловимым. После того, как Элтон внезапно завершил свою кинокарьеру в 1960 году в возрасте 59 лет, пошли слухи, что он променял кино на живопись, переехал в Швейцарию, Патагонию или даже в Голливуд. Он отвечал отказом на все просьбы дать интервью и приглашения на кинофестивали. Вокруг него сложился образ яростного художника-пуриста, не терпевшего вмешательств в свою частную жизнь или сомнений в его взгляде на искусство. Элтон действительно был художником-пуристом, но ярость его проявлялась лишь в упрямстве, с которым он выражал свои мнения и идеалы. Когда в 1993-м Элтон снова стал публично появляться на кинофестивалях и общественных показах, то оказалось, что даже в возрасте 92 лет он оставался очаровательным европейским бон-виваном и обезоруживающе дружелюбным гостем. Синефилы вновь знакомятся с творчеством Элтона также благодаря долгожданному переизданию его классического текста 1949 года «Искусство света и тени», первой книги об искусстве работы оператора-постановщика, написанной ведущим голливудским кинематографистом. Это событие, наряду с огромным вниманием, которое уделяется Элтону в последнее время, является счастливым подтверждением оригинального эпиграфа этой книги. Жизнь коротка, но ее хватает, чтобы за все получить по заслугам. Долгие годы Элтон был одним из любимых персонажей лишь горстки киноманов и критиков. Те, кому было знакомо его имя и некоторые из его работ, словно принадлежали к своего рода тайному обществу, скрытному темному кругу внутри уже довольно эксклюзивной клики специалистов по жанру нуар. И все же со временем у таких фильмов, как «Люди Т», «Грязная сделка», «Он бродил по ночам», «Инцидент на границе» и «Большой ансамбль», постепенно появлялось все больше поклонников, а их эффектный стиль начал оказывать влияние на современных кинематографистов. Признание началось с культов, которые сложились вокруг Энтони Манна и Джозефа Льюиса, но вскоре стало очевидно, что другие фильмы этих режиссеров выглядят иначе, и что суть, стиль и наиболее яркое выражение стиля нуар является заслугой оператора-постановщика, а не режиссера, что довольно логично. Жанру нуар и попыткам дать ему определение, обозначить его параметры и описать их с точки зрения социологии, истории и искусствоведения, посвящен широкий пласт академических исследований. Но вне зависимости от того, кого мы величаем прародителями жанра, авторов мрачных детективов, таких как Чандлер, Кейн и Хэммет, склонных к экспрессионизму режиссеров-эмигрантов, преимущественно из Германии, в число которых входили Ланг, Уайлдер, Содмак и Премингер, экономных продюсеров и руководителей киностудий, искавших жесткие и злободневные темы, которые не потребовали бы больших бюджетов, или политиков послевоенной эпохи «Красной угрозы», поспособствовавших созданию атмосферы паранойи в культуре, нет никаких сомнений, что благодаря Джону Элтону жанр достиг своей захватывающей визуальной кульминации. В ключевой для фильма «Нуар» период, примерно с 1946 по 1951 год, никто не мог похвастаться более темным черным цветом, более длинными тенями, более насыщенными контрастами, большей глубиной резкости, чем Джон Элтон. Создавая ночной мир нуара, заполненный доведенными до отчаяния персонажами, Элтон всегда отличался последовательностью и изобретательностью, освещая сцены точечными источниками, косыми и фрагментированными столпами и островками света, разделенными кромешной тьмой, в которой цвели и гноились источники всех страхов. Парадоксально, что фильмы Элтона заполнены жестокими убийствами, но в них отсутствует кинетическое действие, преимущественно потому, что его отточенный стиль требовал особой хореографии и пластики движения в кадре, более статичной, чем было принято. Очень часто самый светлый объект в кадре располагался дальше всего от камеры, чтобы заставлять зрителя сосредоточивать на нем взгляд. Зачастую свет удавалось выхватить из тьмы лишь край шляпы, дуло пистолета, дым от сигареты. Лица актеров, которые, как правило, были в центре пристального внимания любого другого оператора, часто были невидимы или неразличимы. Это можно увидеть в «Людях Т» или даже в еще более запоминающемся примере «Большом ансамбле», в которых судьбы персонажей разворачивались в виде силуэтов на иссушающе пустом, бесстрастном фоне. Лишь немногие другие операторы-постановщики были способны выразить в своей работе философию, конкретный взгляд на мир, но стиль Элтона, безусловно, представляет собой самую чистую связь визуального ряда с фатальным экзистенциализмом драматургии картины, который когда-либо был представлен в кино. Я познакомился с Элтоном во время своей работы над документальным фильмом об операторском искусстве «В луче света». Хотя нам и не удалось найти его самого, чтобы взять интервью, мы все же посвятили часть фильма его работе. Но Элтон услышал о фильме и захотел посмотреть. Мне выпала честь провести с ним много времени на закрытых показах его собственных картин, многие из которых он видел впервые спустя десятилетия на кинофестивале «Telluride», где я помогал организовать первое чествование Элтона, посещенное им самим, и в его квартире в Беверли-Хиллз, где взгляд падал на его собственные картины, фотографии и премию «Оскар» за «Американца в Париже». Элтон терпеливо и энергично отвечал на множество вопросов о своей жизни и карьере. Джон Элтон начал свою долгую жизнь, полную заслуг и путешествий, 5 октября 1901 года в Шопране, венгерской деревне, которая в настоящее время находится на границе с Австрией. Семья тогда носила немецкую фамилию Альтман, хотя отец Гера Альтмана, безусловно, сменил фамилию после того, как переехал в Вену из России. Отец Джона, Сэм Альтман, родившийся в 1872, и его брат Эмиль эмигрировали в США в 80-х годах 19-го столетия, где они сменили фамилию на Элтон и получили американское гражданство, тем самым соединив Джона Элтона с Америкой еще до его рождения. Эмиль остался там, а Сэм через некоторое время вернулся в Вену, где взял прежнюю фамилию и занялся производством и торговлей бренди, вином и шампанским. Какое-то время он работал на богатое семейство Сеченьи. Именно в их замке, где у Альтманов были свои комнаты, родился Джон, Якоб, как его звали на немецком, или Янош на венгерском. Его семья сохраняла ярко выраженную еврейскую идентичность. Ева Липшиц, жена Сэма, с которой он сошелся через традиционную сваху, происходила из известной семьи евреев-сефардов, когда-то бежавших в Австрию из Испании от преследований инквизиции. Сам Сэм был последователем видного австро-венгерского сиониста Теодора Герцля. «Мой отец был сионистом всю свою жизнь, к тому же очень религиозным», — вспоминал Элтон. «Он исповедовал ортодоксальный иудаизм, что мне крайне не нравилось. Он с детства говорил на иврите, поэтому, приехав в Палестину, сразу смог выступать с речами». Родным языком Джона был венский диалект немецкого, но в раннем возрасте он также выучил венгерский и румынский. В дальнейшем он добавил к этому списку английский, испанский, французский, итальянский и поверхностные знания еще нескольких языков. Когда ему было 4, семья переехала в Трансильванию. Позднее Сэм открыл в Румынии собственную винодельню. Джон был талантлив не по годам, демонстрируя склонность к искусству. Он занялся фотографией в 5 лет, самостоятельно проявлял пленку и постоянно рисовал. «В школе я плохо учился по большинству предметов, но мне всегда хорошо давались рисование и искусство», — рассказывал Элтон. У Альтманов было 6 детей. Старший сын Михаэль имел артистические наклонности, но наш отец убил в нем художника, поэтому тот зарылся в книге и не достиг большого успеха в жизни. Элтон вспоминает. «Мой отец подхватил в Америке тягу к деньгам и до конца жизни пытался переделать всех в американцев». Второй сын, Бернард, был самым умным и образованным из детей. Он изучал философию и служил в германской армии во время Первой мировой войны. Но он слишком поздно спохватился, его схватили и убили нацисты. Затем родилась дочь Анна, за которой последовали Джон, сын Гарри и дочь Эстер. В силу юного возраста Элтон избежал службы на Первой мировой войне и поступил в колледж на 2 года. Он сказал: «Я не связывал свое будущее с Венгрией. Ему казалось, что у евреев почти не было возможности работать в самых престижных профессиях, и его всегда захватывали истории об Америке, которые рассказывали его отец и дядя». Элтон решил испытать удачу и отправился в Нью-Йорк на грузовом судне в 1919-м. Его мать умерла на операционном столе в Вене в 1914-м, и после отъезда в Америку Элтон никогда больше не видел своей семьи, за исключением младшей сестры Эстер, которую он однажды посетил в Израиле. На новом месте первым его встретил дядя Эмиль, который к тому времени стал состоятельным владельцем мебельной компании на 2-й авеню. Элтон поступил в высшее учебное заведение, которое он в разное время называл то Нью-Йоркским университетом, то Сити-колледжем городского университета, где, помимо всего прочего, изучал фотохимию. Именно в это время Джон Элтон впервые соприкоснулся с профессиональной киноиндустрией. Он жил в районе Йорквилл в Верхнем Ист-Сайде и проезжал на автобусе по 2-й авеню мимо студии «Космополитен», который владел Уильям Рэндольф Херст. «Я заинтересовался и решил пропустить пару учебных дней, чтобы разобраться, что к чему. Я вышел из автобуса, подошел к воротам, а мужчина на входе сказал: „Вы тот, кто нам нужен“, и запихнул меня в пальто, прежде чем я успел открыть рот. 3 дня спустя они прислали мне чек на $10,5, Я внезапно почувствовал себя богатым. Вечером они зачитали список тех, кого планировали вызвать на съемки на следующий день. Я хотел вернуться к учебе, но затем решил, что она может подождать. Несколько дней спустя мы снимали на натуре. Мне пришлось ездить на лошади, чего я никогда не делал. Единственное, на чем я катался, это на карусели. В итоге я проработал на натурных съемках 41 день подряд и заработал деньги, которые, как мне казалось, могли обеспечить меня на всю жизнь, — рассказывал Джон. Элтон не помнит название фильма, только то, что это была немая картина с Мэрион Дэвис, но этот опыт определил его судьбу. Я совершенно влюбился в потенциал, который увидел в киноискусстве. Новоприобретенных богатств Элтону хватило ненадолго, а Эмиль, будучи упрямым дельцом-бизнесменом, не оценил интеллектуальный интерес к высокому искусству и смутные представления племянника о карьерных перспективах, поэтому не оказывал ему финансовой помощи. Каждый раз, когда мы садились обедать, он рассказывал мне, сколько денег заработал за неделю, а мне до этого не было никакого дела. В конце концов дошло до неминуемой ссоры, и молодой человек съехал. Элтон, теперь вынужденный заботиться о себе сам, нашел свою первую настоящую работу в лаборатории студии Paramount в Лонг-Айленд-Сити. Заработав достаточно денег, он купил машину и зимой 1923-24 отправился в путешествие по стране с 5 друзьями. Элтон вспоминает, что после прибытия в Лос-Анджелес они с Дугласом Фербенксом попали на премьеру «Багдадского вора», которая состоялась в голливудском кинотеатре «Egyptian» 10 июля 1924 года. Посмотрев его, я снова начал мечтать о работе в кино, хотя тогда еще даже не знал, что стану кинооператором. Там была гадалка, которая давала предсказания каждому, кто купил билет. Моим друзьям она сказала возвращаться туда, откуда они приехали. Но когда очередь дошла до меня, она посмотрела на мою руку и сказала: «Тебя ждет успех в кино». Мои друзья действительно вернулись. Я остался. Я пришел на студию MGM и устроился в лабораторию благодаря своему нью-йоркскому опыту. Работая в студии, я пытался высказывать собственные идеи. Каждый раз, когда я делал это, меня увольняли. Но они постоянно забывали, что к обеду того же дня я уже буду работать в другом отделе этой же студии, — вспоминал Элтон. Несмотря на эпизодические конфликты с начальством, он приобрел углубленный опыт в разных областях, что оказалось невероятно ценным для него, когда он, наконец, стал оператором-постановщиком. В лаборатории он близко познакомился с нюансами печати. Переведясь в операторский цех, он стал лодером, киномехаником, а затем первым помощником кинооператора. Ему так и не довелось поработать камераменом. Особенно памятной стала для Элтона возможность наблюдать за работой Эриха фон Штрогейма во время съемок «Веселой вдовы». Однако куда больше влияния на его рабочие привычки оказал режиссер Вуди Ван Дайк, с которым он работал на многочисленных вестернах с Тимом Маккоем в 1925-26 годах в качестве помощника оператора Клайда де Винна. Элтону очень нравился Ван Дайк. Он научил его снимать быстро и экономно, и 15 лет спустя эти два навыка стали визитной карточкой Элтона. Он рассказывает, что когда почувствовал, что готов взяться за работу кинооператора, то пришел просить о повышении лично у Луиса Майера. Рассказ Элтона об этой встрече весьма забавен, хотя у нас есть повод в нем усомниться, с учетом того, что большинство операторов в то время были уроженцами США. По версии Элтона, Майер сказал, что у всех лучших операторов были европейские акценты, и пока не избавлюсь от своего бруклинского говора, я никогда не встану за камеру. Поэтому мне пришлось бы поработать над тем, чтобы вернуть свой старый акцент. Но вместо этого директор студии Джо Кон дал 26-летнему Элтону завидное поручение — сопровождать Эрнста Любича и еще одного оператора, Элла Лейна, в Европу, чтобы снимать фоны для «Принца студента» в старом Гейдельберге. Когда Элтон вернулся в Калвер-Сити, то обнаружил, что из-за этого задания его не взлюбили многие коллеги по цеху, с чем ему пришлось иметь дело на протяжении всей карьеры в MGM. Элтон рассказывает, что вскоре после этого Кон снова отправил его в Европу снимать кадры зимней Олимпиады 1928 года в Швейцарии для картины с Гретой Гарбо. Невозможно подтвердить, было ли это правдой, поскольку подобный антураж не фигурирует ни в одном ее фильме. Не менее сомнительными являются воспоминания Элтона о съемках на натуре в Алжире и Марокко с режиссером Джорджем Хиллом. Ни в одном из последующих фильмов Хилла не встречаются подобные пустынные ландшафты. Элтон заявляет, что по прибытии в Париж он сделал открытие, которое не принесло ни ему, ни MGM особой пользы, но казалось большой удачей для его друга Любича и истории мюзиклов. В одном из клубов района Пегаля его крайне впечатлил молодой певец по имени Морис Шевалье, о котором уже знали во Франции, но еще не слышали в Соединенных Штатах. Элтон поделился своим восторгом с Ирвингом Тальбергом, который проводил в Париже свой медовый месяц с Нормой Ширер, и попросил отснять с ним пробу. Тальберг согласился. «Я все сделал, и получилось довольно неплохо. И отправил пленку ему в гостиницу, а он заявил, «Этот парень ничем не примечателен». Тогда я поделился ею со своими друзьями в Paramount. Они посмотрели, подписали контракт и сделали на нем целое состояние». Следующие пару лет Элтон возглавлял операторский цех на парижской студии «Жанвиль». Он снимал короткометражки и другие материалы для MGM и Paramount по всей Европе, Турции и Ближнему Востоку, а также версии фильмов на иностранных языках для международного проката. Чтобы его коллеги в Голливуде не забывали о том, что он успешно трудоустроен и переполнен новыми идеями и чаяниями, в 1930-м Элтон начал писать для журнала International Photographer. В письме, отправленном из Стамбула, он анонсирует свое съемочное турне по Сирии, Палестине и Египту. Последующие сообщения касаются его впечатлений во время работы над такими фильмами 1931 года, как «Лучше всего смеяться» Эмериха Джозефа Войтека или E.W.M.O. «Порт Саид» Лео Митлера и «Человек, который убил» Кертиса Бернхарта, для которого Элтон делал натурные съемки в Стамбуле, но не находил общего языка с режиссером. В ранние годы эпохи звукового кино аргентинская киноиндустрия, испытавшая бум в десятилетия после окончания Первой мировой войны, зашла в тупик. Страна, отстававшая от США и Европы в техническом плане, испытывала сложности в производстве звукового кино. Ей требовались опытные профессионалы. Как ни странно, таким профессионалом оказался Элтон. «Я встретился с несколькими аргентинскими миллионерами, которые планировали построить студию в Аргентине. Один из них был главным спонсором оперы в Буэнос-Айресе и других театров», — вспоминал Элтон. «Они попросили меня приехать и спроектировать ее для них, поэтому я взял годовой отпуск в Жанвиль. Я поехал в Аргентину, мы построили студию, и я снял один фильм, но тем временем женился». Так начался наиболее любопытный и наименее известный эпизод жизни Элтона. В 1932 году он отправился на корабле в Буэнос-Айрес, где курировал строительство студии Sociedad Anónima Radio Cinematográfica Lumiton, студия освещения и звукозаписи. По соглашению с нанимателями он остался для обучения съемочной группы. «Я занимался всем. Они понятия не имели, что такое реквизитор, поэтому мне пришлось все им показывать. Мне необходимо было запустить лабораторию». Несомненно, что Элтон оставался в Аргентине намного дольше, чем изначально планировал, во многом из-за своей женитьбы на Розалии Кис. Она была выпускницей колледжа и победительницей конкурса красоты. Работая журналистом в газете «La Nación», Кис взяла у именитого гостя интервью на борту корабля, на котором он прибыл в страну после 31 дня путешествия из Франции. Тем же вечером они поужинали, а спустя две недели уже планировали свадьбу, которая состоялась 5 ноября 1932-го. Кис была родом из семьи австрийских евреев. Она также являлась одной из первых аргентинских летчиц, но после ужаса, который испытал Элтон во время одного из полетов с ней через Анды в Чили, он попросил Кис отказаться от этого хобби. Они прожили в браке 55 лет, вплоть до ее смерти. В конце 1932-го Элтон вместе с режиссером Энрике Сузини снял фильм, который считается первой аргентинской звуковой картиной «Три товарища» для студии «Lumiton». Это энергичная, беззаботная комическая драма о группе молодых людей, часть которых занимается музыкой, начинается с поразительных и запоминающихся кадров улиц Буэнос-Айреса того времени под звуки восхитительной джазовой партитуры. Фильм показывает устремленных к своим мечтам персонажей из рабочего класса в естественной для них среде – парках, консерватории, на футбольном стадионе и в других местах, где обычно проводит время молодежь. Этим он напоминает поочередно то ранние натуралистичные человеческие драмы Ренуара начала 30-х годов XX века, то ритмичные и злободневные картины, произведенные на скорую руку, о простых людях, которые штамповала Warner Bros. В те же годы, в том числе и за счет исключительно манерного персонажа в стиле Франклина Пэнкборна. В экстерьерных съемках работу Элтона отличает простота и любовь к приютившему его городу, который он показывает в образе урбанистического рая, подобного тропическому Парижу или Риму в тропических декорациях. Некоторые сделанные им в помещениях кадры поражают. Даже в этот ранний период он уже использовал направленное и точечное освещение всей сцены и необычное освещение лиц. Лучший кадр фильма — силуэт пианиста, сидящего за роялем на переднем плане, в то время как на залитом светом фоне репетируют несколько танцовщиц. Другая сцена поражает тем, насколько она напоминает нам нуар. Двое персонажей допрашивают третьего в свете одинокой лампы, висящей сверху. На протяжении следующих 6 лет Элтон, по собственным подсчетам, снял 25 фильмов в Аргентине, хотя верифицировать это число довольно сложно, так как никому еще не удалось написать надежный и исчерпывающий исторический обзор южноамериканского кино. Аргентинскому кинематографическому фонду удалось идентифицировать не более дюжины фильмов, которые точно были сняты Элтоном, и сохранить на пленке лишь 6 из них. Прискорбно, но аргентинская киноиндустрия и власти весьма небрежно относятся к сохранению своего кинематографического наследия. Элтон также выступал в качестве режиссера, сопродюсера и сценариста в еще нескольких картинах. Свой первый режиссерский опыт Элтон получил в 1932 году. Фильм назывался «Папенькин сынок». Он также работал на нем техником по свету. Хотя этот фильм о гаучо великолепно прошел в прокате, он не сохранился до наших дней, так как исполнитель главной роли, Луис Сандрини, настолько не взлюбил эту картину, что приобрел и уничтожил негатив и все копии. В отличие от большинства людей в кино, Элтона не прельщала режиссерская карьера. В статье для журнала International Photographer за июль 1934 под названием «Оператор как режиссер» он высказал несколько метких замечаний о разнице между этими двумя профессиями. В своем письме Элтон заявил, что операторский цех — это то, где скрывается больше талантливых режиссеров, чем бы где бы то ни было в мире. Ссылаясь на свой аргентинский опыт, он замечает: «Многие из небольшого числа существующих здесь операторов взяли в руки мегафон и провалились как режиссеры. Но почему? Они провалились потому, что остались операторами-постановщиками. Их преимущественно беспокоили постановка, свет и так далее. Они изводили как оператора, так и осветителей. А что в результате? В результате в фильме не было ни качественной съемки, ни режиссуры. Быть режиссером и оператором-постановщиком одновременно противоречит здравому смыслу. Новоиспеченный режиссер обязан забыть, что он когда-либо был оператором. Режиссер должен следить за тем, чтобы мысли, дух и идеи автора достоверно воспроизводились в голове у зрителя. Это крайне сложная задача, очень далекая от того, чем в первую очередь должен заниматься оператор». Или, как он более подробно объяснил обе роли в «Искусство света и тени». «Режиссер видит всю кинокартину целиком, разделенную на последовательности кадров и сцен, воспроизводя в своем воображении персонажей и диалоги. Он должен думать о музыке, звуке и монтаже. Оператор-постановщик видит фильм исключительно с визуальной точки зрения, которая определяется светом и настроением каждой отдельно взятой последовательности и сцены. Другими словами, он думает о том, как рассказать историю, используя ракурсы, пространство, источники света и камеру». В 1994-м Элтон выразил эту мысль еще проще. «Я не стал режиссером, потому что каждый раз, снимая сцену, я следил только за тем, как падает свет на лица актеров, и не слышал, что они говорили. Я знал, что хорошего режиссера из меня не выйдет». «Лумитон» шла к успеху, став одной из главных аргентинских студий во время расцвета местной киноиндустрии в 1930-х. Элтона, поставившего ее на ноги, пригласили запустить еще одну студию — «Аргентина Сонофилм». К 1939 году, в этот год в Аргентине сняли около 50 фильмов, «Соно» стала ведущей киностудией страны, а Элтон — ее оператором-постановщиком номер один. «Помимо трех товарищей, я смог посмотреть еще 4 фильма, снятых Элтоном в Аргентине. Имя Хуан Элтон появляется на экране огромными буквами в титрах фильма «Амалия», режиссера Луиса Молья Барта 1936 года. Это костюмированное кино, действие которого в основном проходит в чопорных гостиных в 1840 году. Но все же, если попробовать угадать с одной попытки, кто же снимал ослепительно темные ночные сцены, открывающие картину, то имя Элтона напрашивается само собой. В первой сцене несколько мрачных фигур в плащах выскальзывают из минимально освещенного дверного проема. Затем они направляются в лес, где в серии чрезвычайно драматических контрастных кадров большинство из них погибает в жестокой рукопашной схватке с солдатами. В целом фильм напоминает проходные голливудские исторические драмы той эпохи, которые хоть и не могут похвастаться хорошей режиссурой, но сняты довольно умело. Фильм «12 женщин», также снятый Молья Бартом в 1939-м, это банальная история о трудностях учениц школы для девочек, которые красят лишь некоторые интересно снятые ночные сцены. «Разбойник» — мюзикл про гаучо или аргентинский вестерн, снятый режиссером Орестесом Кавалья, также не представляет особого интереса. Он шаблонно следует формату проходных американских фильмов-вестернов, а Элтон снял его в атипично для него пасторальной визуальной манере. Тем не менее, в 1939-м «Разбойник» считался одним из наиболее выдающихся из существующих на тот момент аргентинских фильмов и даже вышел в прокат в США, в Нью-Йоркском Гарлеме. Таких же почестей удостоился и фильм «За закрытыми дверями», тоже снятый в 1939-м. Эта роскошно обставленная костюмированная кинокартина показывает, что в те годы Элтон мог бы с легкостью сойти за кинооператора из MGM. Фильм является своего рода вариацией Стеллы Даллас с песнями о певице, чего ребенка забирают на воспитание в детский дом, пока она сидит в тюрьме. Это предсказуемый глянцевый фильм, снятый известным режиссером-актером Луисом Сославски. Можно выделить флешбэк к любовной истории певицы, которая визуально поразительно напоминает великолепную романтическую работу Ли Гармера в Питере Ибетсоне Генри Хэтуэя 1935 года. Персонажи в парке или лесу окружены цветами и деревьями, а границы кадра размыты, словно подчеркивают опьяняющую атмосферу. До этого, в 1937-39 годах, Элтон съездил в Голливуд, чтобы закупить и привезти в Аргентину новое оборудование. Но и тут за 10 дней он успел снять испаноязычную версию «Богемы» для студии «Коламбия». «Если бы я мог вручить себе награду за наиболее искусно снятый черно-белый фильм, то вручил бы за этот», — говорил Элтон. К счастью, копии фильма, режиссером которого был Джозеф Берн, а главной роли сыграли Гилберт Роланд и Розита Диас, сохранились на 35-миллиметровой нитропленке. Он, пожалуй, не заслуживает столь высокой оценки, которую дает ему Элтон, но нежное, утонченное освещение и композиция в нескольких сценах показывают, как исключительно талантлив был человек, стоявший за кинокамерой. Более того, фильм указывает на тенденцию, которая наблюдается во многих фильмах, жестко ограниченных графиком и бюджетом, снятых Элтоном в течение следующих 10 лет. Большинство сцен неизбежно выглядят плоскими и дешевыми, как и положено фильмам категории «Б», но в то же время можно заметить, какое внимание к деталям, находчивость и заботу проявляет Элтон в нескольких наиболее важных последовательностях кадров, придавая им такую силу, что они самостоятельно поднимают весь фильм на совершенно иной уровень. Другими словами, в эти избранные моменты Элтон поигрывал творческими мускулами и демонстрировал, на что был способен, даже находясь на затворках мировой киноиндустрии. Но такова была его натура, дерзкая и изобретательная. Он просто не мог иначе. Пролог. Сквозь темный объектив. Жизнефильмы Джона Элтона. Тодд Маккарти. Часть вторая. Прошло 45 лет с того момента, как он снял «Богему», но Элтон и сегодня доволен результатом, хотя чувствуется, что он любит фильм не только за собственный вклад, но и за тему. Это одна из моих любимых историй о былых временах, потому что в ней рассказывается о художниках, об их тяготах и трудах, признался он. Проще говоря, это история о людях вроде самого Элтона. То же самое можно сказать и о других его фильмах, от «Трех товарищей» до «Американца в Париже». В свои 90 с лишним лет Элтон носит берет и похож на представителя европейской богемы 1920-х. Важным фактом биографии Элтона, значительно отразившимся на его карьере, было то, что он считался интеллектуалом среди операторов в те времена, когда это не было распространено и популярно. или, как сказал кинооператор Джон Бейли, он создал вокруг себя ауру темпераментного художника. Несмотря на то, что многие великие кинематографисты студийной эпохи, особенно те, кто приехал из Европы, обладали утонченным вкусом и прекрасно разбирались в искусстве, считалось, что типичный кинооператор — это грубоватый, жесткий мачо-босс во главе большой бригады профсоюзных техников и крепких мужиков. Элтон умел играть и эту роль, проявляя жесткость и решительность, когда хотел добиться своего, но у него либо не получалось, либо он просто не мог скрыть как свою творческую натуру, так и убеждение в том, что прочие коллеги по цеху ему не ровня. Он одевался в элегантной, щегольской манере. Обедал едой, которую ему готовила жена. Быстро покидал студию после окончания рабочего дня, вместо того, чтобы идти выпивать в мужской компании. Открыто говорил о посещении музеев и уроках, полученных от великих мастеров. Рембрандт оказал на меня большое влияние. Гений Рембрандта в создании композиций, его идеи с легкостью можно было бы применить в кино. Но я научился чему-то от каждого из великих, — вспоминал он. Еще один известный сохранившийся аргентинский фильм Элтона — это «Кадеты Сан-Мартино», снятый режиссером Марио Софичи в 1937-м. Среди прочих не дошедших до нас работ — «Преступление в три часа» режиссера Сославски и «Остановка в городе» Альберто де Завале, оба сняты в 1935 году, «Гол Луиса Молья Барта» в 1936-м, особенно высоко оцененный «Жимолость» Луиса Сесара Амадори в 1938-м и «Маленький путь славы» того же режиссера, снятый Элтоном год спустя в паре с Хосе Мария Бельтраном. Также была драма «Полет» режиссера Сославски в 1937 году, который снял либо Элтон, либо немец по имени Герхард Жерардо Хутула, известный благодаря кинокритику Хосе Луису Борхесу, который отмечал, как его радует, что, показывая Буэнос-Айрес и сельскую местность, он избегает открыточных клише. Наконец, в 1939-м Элтон с женой приняли решение покинуть Буэнос-Айрес и переехать в Голливуд. Об этом возвестила статья в выпуске «Американский кинооператор» за ноябрь 1939-го, озаглавленная «Джон Элтон возвращается в Голливуд из-за границы». За единственным исключением, это был фильм «Богемная жизнь», Элтон не работал в Соединенных Штатах более 10 лет. Незадолго до этого Сэм Альтман, его сын Михаэль и дочери Анна и Эстер едва успели покинуть Европу, спасаясь от надвигающейся войны. Они переехали в Палестину, где Сэм продолжил заниматься алкогольным бизнесом. Старшие братья Джона, Гарри и Бернард, решили остаться в Румынии. В конце концов, Гарри удалось сбежать, воссоединиться с семьей в Палестине, где позже он вступил в армию и был убит. Бернард, слепо уверенный в том, что нацисты не тронут ветерана германской армии, остался и погиб в Дахау. Для Голливуда это был период бума. Элтон, не забывший туманных обещаний Луиса Майера, надеялся после своего возвращения вернуться в MGM. Но в 1920-е он завел себе в студии немало врагов, один из которых, Джон Арнольд, теперь возглавлял ее операторский департамент. Так случилось, что следующие 15 лет Арнольд будет продолжать строить козни Элтону, по сути, лишив его шанса строить карьеру в Голливуде на высшем уровне. Вместо этого Элтона наняла студия RKO по персональной просьбе режиссера Бернарда Ворхаса, который остался под впечатлением от показанных ему Элтоном южноамериканских работ. Их первым совместным заданием стали съемки «Отважного доктора Кристиана», второго фильма в успешной серии картин с маститым актером Джином Хершолтом в роли мудрого сельского врача. Это были достойные фильмы категории «Б», которые снимались за 12 дней. В итоге Элтон снял 4 из 6 фильмов серии, включая картины «Доктор Кристиан встречает женщин», «Лекарство от богатства» и «Мелодия на троих». Ворхас также стал одним из режиссеров, с которыми Элтон сотрудничал чаще всего. Они сняли вместе 8 картин, пока Ворхас не попал в черный список и не переехал в Англию. Элтон утверждает, что Ворхаса сдал Рональд Рейган, его близкий друг, в 1940-х, но сам Ворхас по-джентльменски отклоняет данное обвинение. Ворхас выделял две основные причины, по которым ему так нравилось работать с Элтоном — его скорость и находчивость. «Если говорить с практической точки зрения, он работал невероятно быстро», — вспоминал Ворхас в 1994-м в своем лондонском доме. Когда Элтон снимал свой первый фильм для MGM, то они посчитали, что он использует недостаточно освещения, и отправили людей проверить. Как обычно, на съемках отважного доктора Кристиана у нас был безумный график. Мы должны были успеть снять все наружные кадры за один день. Дело близилось к вечеру, и я опасался, что нам не хватит света, чтобы отснять все, что планировали. Но Джон сказал: «Какая разница, мы можем снимать и после наступления темноты, если небо не будет попадать в кадр». Мы закончили съемки в сумерках, но снятые вечером кадры ничем не отличались от тех, которые были отсняты при свете солнца. Такое от оператора-постановщика я слышал впервые. Он был крайне изобретателен, постоянно придумывал что-то новое. Это производило впечатление, я никогда не встречал подобных ему людей. У него отлично получались важные визуальные приемы и драматическое освещение, рассказывал Ворхас, с любовью вспоминающий сцену в теплице в своем фильме 1942 года «Дела Джимми Валентайна», в которой Элтон использовал потрясающий эффект решетчатого освещения. Сам Элтон хранит яркое воспоминание об обращении на запад Ворхаса в фильме с довольно интересной завязкой. Современный ковбой Джон Уэйн спасает австрийских беженцев от нацистов на американском западе. Вместо студийной столовой Элтон всегда питался ланчами, приготовленными и упакованными женой. Он взял в привычку не ждать перерыва на обед, а есть на съемочной площадке всякий раз, когда чувствовал себя голодным. Как он вспоминал 50 лет спустя, однажды в разгар дня он решил пообедать. Уэйн заметил, как аппетитно выглядел его сэндвич, и попросил Элтона с ним поделиться. Без задней мысли Элтон вручил ему сэндвич, но, откусив кусочек, актер обнаружил, что сэндвич был с чесноком. К несчастью, все это произошло в разгар съемок любовной сцены Уэйна с Сигрид Гури, которая отвесила ему оплюху за такое неуважение. Уэйн был в ярости и навсегда перестал разговаривать с Элтоном. Элтон недолго работал в Paramount на Уильяма Пайна и Уильяма Томаса, продюсеров категории «Б», которые были столь скупы на деньги, что их прозвали «долларовыми биллами». На съемки фильмов они, как правило, тратили не более 10 дней и 100 тысяч долларов, но подобный цейтнот помогал Элтону демонстрировать свои лучшие качества, что только укрепило его репутацию как кинооператора, способного сделать так, чтобы визуально фильм категории «Б» было не отличить от фильма категории «А». Журнал «Американский кинооператор» так писал о его работе над «Крутым пике» в 1941-м, одним из таких наспех снятых фильмов. Подход Элтона к мастерству кинематографиста великолепен. То, как он устанавливает освещение на съемочной площадке, делает кадры гораздо более живописными, чем мы привыкли видеть в фильмах с таким плотным съемочным графиком. Одним словом, ему удалось не просто отличиться самому, но и поставить высокую планку для других людей, снимающих фильмы этой категории, а также вызвать их зависть. В конце того же года журнал отметил, что снятый Элтоном фильм «Взятка дьявола» отличала, безусловно, лучшая операторская работа, которую мы видели от студии Republic. Она была калибра одной из ведущих киностудий, сочетая изящное качество изображения с драматическим чутьем и эффектной живописностью. Работая над кино категории «Б», Элтон не раз был свидетелем того, как голливудская отраслевая пресса особенно выделяла его вклад в эти проходные фильмы. Неясно, почему с такими дифирамбами в свой адрес Элтон не перескочил в одну из ведущих студий или, по крайней мере, не остался на том же месте, продолжив снимать второразрядные фильмы на RKO и Paramount в ожидании повышения. Напротив, профессиональное положение Элтона загадочным образом ухудшилось. Он устроился на работу в Republic в конце 1941-го, но был отдан в аренду непритязательной студии Monogram два года спустя для съемок таких картин, как «Дочь Султана» и печально известный байопик о Геббельсе «Враг женщин», переименован в «Безумного любовника». Интересным эпизодом карьеры Элтона является его служба во время Второй мировой войны. В февральском номере американского кинооператора в 1943-м можно найти следующую подпись. Капитан Джон Элтон, связной офицер между штабом командующего и фотографическими лабораториями корпуса связи, вместе со своим бывшим командиром, подполковником Эдвардом Харди, под чьим командованием Элтон прошел базовую военную подготовку. Харди возглавлял первую фотографическую лабораторию корпуса связи армии США. Вместо съемок Элтон работал в государственной лаборатории. Некоторые подробности его военной службы остаются тайной. В разное время Элтон утверждал, что провел большую часть войны в Форт-Брисе в Техасе, что служил под командованием генерала Амара Брэдли в Европе и что он был крайне востребован за свои языковые навыки, в частности, в Египте и Греции, под конец войны. В одном источнике Элтон утверждает, что был уволен из армии в 1944-м из-за своего возраста, в другом, что по состоянию здоровья. Но более всего ему запомнилась его служба курьером по особым поручениям. «Меня отправляли по всему миру с особо конфиденциальными письмами, которые никому больше нельзя было доверить. Это была отличная работа. Специальные самолеты и всякого рода особые привилегии. Меня отправили в Рио, когда американцы раздумывали, не вторгнуться ли им туда, чтобы противостоять германскому влиянию, в Перу, Северную Африку, Египет и азиатские страны. И везде я встречался со звездами и крупными продюсерами. Где бы я ни оказывался в мире, везде встречал людей из Голливуда». Одновременно со службой в армии Элтон не сбавлял ход и в своей карьере в кино. Он снял 5 фильмов в 1942 году, всего один в 1943, 5 в 1944 и 3 в 1945. Особенно ему понравились съемки фильма «Леди и монстр», переименованного в «Мозг Донована», потому что в нем снимался Эрих фон Штрогейм и потому что режиссер Джордж Шерман работал почти столь же быстро, как он сам. Но значительно более важным оказалось решение студии «Репаблик» поставить своего недавно нанятого режиссера Энтони Манна под начало Элтона, чтобы научить его основам кинопроизводства. Несколько лет спустя этот шаг окажется чрезвычайно важным для обоих мужчин, хоть и не принесет никакой пользы студии, которая их познакомила. В течение 7 лет, столько же, сколько он провел в Аргентине, Элтон выжидал свое время, усердно трудясь в безвестности над фильмами, не сыскавшими интереса в то время и не имеющими особой репутации сегодня. Руководство и продюсеры студии категории «Б» любили Элтона за скорость и способность придавать дешевому продукту респектабельный вид. «Я знал, что в этом бизнесе художникам не место», — рассказывал Элтон, — «потому что продюсеры — это не люди искусства, а главной задачей для меня было впечатлить человека, который выплачивал мне гонорар. И я понял, как это сделать. Я получал $1500 в неделю, в то время как другие получали $250, потому что я работал быстро, а значит, благодаря мне продюсеры зарабатывали». Поворотной точкой в карьере Элтона стал 1947 год. В начале года он снял криминальную драму «Претендент» режиссера Ли Уайлдера, которую как минимум один критик, Спенсер Селби, в своей книге «Темный город. Фильм-нуар» называет первым нуаром Элтона. Для фильма были построены специальные декорации с принудительной перспективой, тип перспективы, при которой объекты фона кажутся дальше от камеры, чем они есть на самом деле, чтобы дать Элтону возможность воплотить в жизнь свои экспрессионистские замыслы и увеличить глубину резкости изображения. Затем Энтони Манн, тянувший лямку в кинематографе категории «Б» с 1942-го, устроился на работу в «Eagle Line», небольшую компанию, которую возглавляли будущие титаны отрасли Артур Крим и Роберт Бенджамин. Главным продюсером был Брайан Фой, ранее возглавлявший «Б»-подразделение Warner Brothers, в котором умение моментально распознавать талантливых людей сочеталось с инстинктами коммерсанта. Для своего нового фильма «Люди Т» Манн специально попросил одолжить Элтона у «Репаблик». Это суровая криминальная история об агентах департамента казначейства, стремящихся поймать банду фальшивомонетчиков, начинается в полудокументальной манере, который в то время ввел в моду «Дом на 92-й улице». Но она быстро превращается в глубокий стилизованный нуар посредством приема, который Элтон в то время назвал съемкой в почти 100% естественном освещении. Элтон и Манн не изобрели фильм-нуар, когда воплощали в жизнь невероятно драматичные образы, напряженные моменты и погружали значительную часть действия в абсолютную черноту. Но они создали ряд самых незабываемых представителей жанра, продвинув в визуальном плане этот стиль дальше, чем кто-либо мог осмелиться в то время. «В Тони Манне я нашел режиссера, который думал так же, как я», — объяснял Элтон. «Он не просто одобрял то, что я делал, а сам этого требовал. Другие операторы при установке освещения ориентируются на экспозицию. Они используют много источников света, чтобы зритель смог увидеть все, что попало в кадр. Я использовал освещение, чтобы создавать настроение. Все мои киноработы выглядят по-разному. На этом я и сделал себе имя, это меня и отличало. Со мной хотели работать, я рисковал, Зачастую студии возражали. Они считали, что зрителю должно быть все видно. Но когда я начал снимать темные фильмы, зритель оценил мою задумку. Если говорить конкретно о людях Тэм, то зрители повалили на него толпами. «Eagle Lion» получили большой хит за небольшие деньги, а режиссер и оператор-постановщик сделали себе имя в киноиндустрии. Элтон, и так никогда не сидевший без работы, внезапно стал очень востребован. В 1947 он снял 9 фильмов, а в следующем году еще 5. Все это были фильмы нуар эпохи расцвета жанра. «Кэньон Сити» Крейна Вилбора, «Спиритуалист» Ворхаса, переименованный в «Удивительного мистера Икс», «Грязная сделка Манна», «Он бродил по ночам» Альфреда Веркера и Манна, и «Бессмысленный триумф», переименованный в «Шрам» Стива Шекки и Пола Хенрида. «Кэньон Сити» — еще один полудокументальный криминальный фильм, снятый всего 3 месяца спустя, стал для него прообразом побега из тюрьмы в Колорадо. Сцены, снятые на натуре в колонии, захватывают дух, так как Элтон не взял с собой электриков, а полагался только на уже имевшееся на месте освещение, поменяв в нем лампы на более мощные. К сожалению, картина расщепляется на серию все менее и менее эффектных сцен, в которых беглецы прячутся в домах разных семей, хотя в них наблюдается характерный визуальный стиль Элтона, которому присущ высокий контраст. Тем не менее, фильм, снятый за 19 дней, имел отличные кассовые сборы и считался примером хорошего низкобюджетного кино. «Спиритуалист», в котором главную роль провидца-шарлатана исполнил Торхен Бэй. Фильм умеренного качества, но работа Элтона в нескольких сценах примечательна, особенно в похожих на сновидения неземных начальных сценах и в напряженных сценах ясновидения, где Бэй заглядывает в душу и будущее персонажей с помощью хрустального шара, который сам по себе являлся источником света. Ворхас, вновь впечатленный бесстрашием Элтона, вспоминал сцену на пляже в начале фильма. «Мы снимали ночные сцены днем, и я сказал Джону, почему бы нам не попробовать снимать прямо против солнца, чтобы заснять блик?» А он ответил, «Почему бы и нет?» Тогда подобный прием считался недопустимым. «Грязная сделка» была достойным, хоть и не столь сильным с драматической точки зрения продолжателем дела «Людей Т». Мрачная история о преступлении и обмане, в которой можно найти многие ключевые признаки жанра нуар, главным из которых является головокружительная сцена гибели персонажа Раймонда Берра среди языков пламени. «Он бродил по ночам» не столь популярен в наши дни, но в свое время был воспринят критиками как наивысшая точка цикла криминальных фильмов студии Eagle Lion. Ричард Бейсхарт играет роль убийцы-интеллектуала, орудующего в Лос-Анджелесе. Одним из авторов сценария выступил Джон Хиггинс, написавший сценарий «Людей Т» и принимавший участие в написании «Грязной сделки». Через какое-то время после начала съемок режиссер Альфред Веркер был заменен на Манна. Нетрудно определить, какие сцены были сняты Манном. Все ночные наружные сцены с Бейсхартом и захватывающая концовка, в которой убийца пытается скрыться от полиции через городскую систему ливневой канализации. Образы, созданные Элтоном, никогда еще не выглядели столь темными, четко обозначенными, искрящимися жизнью. Его талант к изображению невыносимой клаустрофобии с помощью визуального ряда, столь незаменимый для фильмов в жанре нуар, был на пике, как и его врожденная способность создавать композицию, которая мгновенно обрисовывала напряжение и жестокость отношений между персонажами. Этот потрясающий год завершил «Бессмысленный триумф», позже переименованный в «Шрам». По сценарию Дэниела Фукса, подлый бывший студент-медик убивает психиатра и присваивает его личность, чтобы скрыться от своих карточных долгов. Первым режиссером фильма был Стив Шекки, земляк Элтона из Венгрии, с которым он был знаком еще в Европе. Шекки снял несколько фильмов, интерес к которым быстро улетучивался, и в разгар съемки все почувствовали, что результаты его работы не соответствуют ожиданиям. Тогда, как объясняет в своих мемуарах Пол Хенрейд, ему как продюсеру и звезде пришлось взять на себя и режиссуру. В любом случае, этим фильмом Элтон добавил несколько ключевых образов к канону нуара, включая сцену в отдельном номере, где он искусно противопоставляет Хенрейда его брату, а также пешую погоню по центру Лос-Анджелеса, которая заканчивается на прискорбно почившем фуникулёре «Полет ангелов», одном из культовых символов криминальной прозы того времени. Элтон продолжал работать, не сбавляя скорости, сняв 5 фильмов в 1949 и еще 6 через год. Его имя встречалось в титрах так часто, что американский кинооператор счел нужным сообщить, что жизнь Джона Элтона полностью состоит из кинокартин, сменяющих одна другую. В 1949-м он снял позабытый нуар «Преступный путь», неброский криминальный фильм, режиссером которого стал бывший оператор-постановщик Роберт Флори, полностью соответствующий стандартам Элтона того времени. В том же году он снял свою первую работу в цвете «Красный жеребец в скалистых горах» для режиссера Ральфа Мерфи и Игл Лайн. Удивительным образом выделяется на этом фоне фильм «Господство террора Манна», позже переименованный в «Черную книгу», драма о французской революции, полностью снятая в нуарном стиле. Хотя в прокате она успеха не сыскала, кинокартина все же является своего рода триумфом для Манна, Элтона и художника-постановщика Уильяма Кэмерона Мензиеса, которые с дьявольской изобретательностью смогли скрыть на экране жесткие ограничения своего исключительно скромного бюджета. Тесные декорации выглядели великолепно, а 30 статистов смотрелись как 300. Что еще важно, Дор Шерри, бывший генеральный продюсер RKO, посетил съемочную площадку «Господство террора» на студии Eagle Line и остался под впечатлением от методов, применяемых творческой командой. Когда Шерри возглавил кинопроизводство в MGM, первыми, кого он нанял, стали Манн и Элтон. Так случилось, что они как раз активно готовились к съемкам «Инцидента на границе», и стесненное в средствах руководство Eagle Line было радо избавиться от этого проекта. Так этот наиболее жесткий, темный и нехарактерный фильм в истории самой престижной голливудской киностудии и достался MGM. Это также объясняет, как Элтон оказался ведущим оператором-постановщиком на той же студии, который покинул с Любичем за 20 лет до того, и которая проигнорировала его, когда он вернулся из Южной Америки десятилетием ранее. Впрочем, вице-президент студии Джо Кон излагал другую версию событий. Он был крайне впечатлен людьми Т и заявлял, что нанял Элтона за $800 в неделю. «Больше, чем я платил какому-либо другому оператору. Я предложил такую зарплату, потому что хотел нанять его, а он не соглашался на меньшие деньги. И еще я хотел растормошить других операторов. Я считал, что наши операторы уж слишком расслабились, и мне нужен был кто-то, кто мог бы навести шороху. Я решил, что Элтон мог бы стать для меня таким человеком. Он экономил кучу времени, устанавливая осветительные приборы исключительно на полу. Другие операторы его за это очень недолюбливали». «Инцидент на границе», суровый взгляд на незаконную миграцию из Мексики, стал одним из высших достижений Манна и Элтона, как и незаслуженно забытый фильм «Врата дьявола», один из первых фильмов вестернов, бескомпромиссно встающий на сторону индейцев, главным изъяном которого сегодня является только образ Роберта Тейлора, демонстрирует несвойственную жанру яркую актерскую игру в роли полукровки. Манн специально попросил студию назначить Элтона оператором-постановщиком картины, и их последняя совместная работа была плодотворна. Элтон сумел придать мрачный вид даже наружным просторам. Сцена конфликта и драки в баре также искрится от напряжения, создаваемого низко размещенным освещением и значительной глубиной резкости внутри кадра. Элтон продолжил работать в MGM над нетипичными для студии нуар-подобными драмами, такими как два фильма Джона Стерджеса «Загадочная улица» и «Народ против О'Хара». Из-за своих нескончаемых разногласий с главой операторского департамента MGM Джоном Арнольдом, Элтон то уходил, то снова возвращался в студию. Элтон описывает Арнольда как главную помеху своей карьеры. Такого врага оператору-постановщику было иметь не сладко. Арнольд был нью-йоркцем, начавшим карьеру в инженерном отделе компании Томаса Эдисона. Затем он работал в Vitagraph, Biograph и других компаниях, пока не присоединился к Metro в 1915 году. Арнольд был хрестоматийным примером пожизненного сотрудника и представителя истеблишмента. Он работал в MGM с момента основания студии в 1924 году. Годом позже снял «Большой парад» для Кинга Видера, был председателем киносъемочной секции технического подразделения Академии кинематографических искусств и наук, в которой Элтон вступил в 1937 и покинул, то само по себе было неслыхано среди членов этой почтенной группы, в 44-м, когда «Арнольд стал мне грубить». Как признает Элтон, этот поступок обернулся неприятностями в дальнейшем. В MGM Арнольда прозвали «полицейским», потому что он надзирал над студийными кинооператорами и следил, чтобы они продолжали снимать так, как было принято до этого. Элтон, чей стиль был абсолютно противоположен яркому, дорогому, отшлифованному до блеска визуальному ряду, который был в фаворе в «Метро», заявлял, что Арнольд терпеть меня не мог, потому что я был успешнее его. На моем фоне он плохо смотрелся, но Арнольд был главой департамента, поэтому мог вставлять мне палки в колеса, бороться со мной. Неоднократно пытался меня уволить. Из-за него мне пару лет не давали снимать, и тогда я наконец-то ушел сам. Пока им с трудом давались новые идеи, я шел снимать независимое кино, чтобы прокормиться. Затем MGM снова меня нанимали. В конце концов, Элтон пересидел Арнольда в MGM. Джо Конн сказал ему: «Либо ты даешь Элтону работать, либо выметаешься». В конечном итоге он расстался с MGM не в лучших отношениях, а я проработал там дольше, чем он. Пока они оба работали на студию, козырем Элтона было то, что вне зависимости от того, что о нем думал Арнольд, Элтон был не только в фаворе у продюсеров за свою скорость, но и любимым оператором-постановщиком двух ведущих режиссеров «Метро» в 1950-х — Винсента Минелли и Ричарда Брукса. Элтон признавал: «Я всегда боролся со студией и продюсерами. На меня оставляли в покое, когда за меня заступались режиссеры, имевшие хоть сколько-то художественного вкуса». В MGM такими режиссерами были эти двое. Минелли специально попросил у студии Элтона для съемок «Отца невесты» в 1950-м, чтобы он мог снять сюрреалистическую сцену ночного кошмара Спенсера Трейси. Элтон заявляет, что он отказался от съемок следующего фильма Минелли «Американец в Париже», но затем согласился снять для него живописную балетную сцену, потому что она вдохновила и взбудоражила его воображение. О противоречивых чувствах, которые испытывали к Элтону его коллеги по MGM, красноречиво свидетельствует малоизвестное произведение Дональда Нокса «Фабрика волшебства», как MGM снимала американцев в Париже. Книга, изданная в 1973 году, включает в себя устные свидетельства и воспоминания каждого из 25 живых на тот момент ключевых членов съемочной группы, кроме Элтона. Минелли начал свой рассказ с того, что ему не нравилось то, как работал Альфред Гилкс, который снимал нарративную часть картины, потому что ему казалось, что тот злоупотребляет освещением. Для сцены с балетом я настоял на том, чтобы привлечь другого оператора-постановщика. Однако другие операторы недолюбливали Элтона из-за того, что он написал книгу под названием «Искусство света и тени». Все они считали его эгоистом, но он работал очень быстро и не устанавливал много освещения. Мы с ним были на одной волне. Мне казалось, что для балетной сцены нужен кто-то, кто не боится рисковать, а нам нужно было рискнуть, поэтому балетную сцену мы не дорабатывали в лаборатории. Все, что вы в ней видите, было сделано прямо на съемочной площадке. Поэтому я решил, что ей был нужен Джон Элтон. С оценкой, которую дал Элтону Минелли, был согласен и Джин Келли. Винсент предлагал использовать множество световых эффектов. Мы говорили: «О, как здорово было бы сделать вот так». Но на это уходило время, потому что операторы начинали упрямиться. Но Элтон был готов на какие угодно эксперименты. Мы спрашивали: «А вот так ты можешь сделать?» И он отвечал: «Да, легко». Первые несколько дней мы немного волновались, потому что привыкли, что операторы говорили нам: «Вы с ума сошли, так делать нельзя». Казалось, что на каждой картине, где мы хотели попробовать что-то новое, человек, с которым мы работали, говорил: «Нет, это невозможно, потому что он не делал такого раньше». Более консервативную, анти-элтоновскую позицию выражает художник-постановщик фильма Престон Эймс. Описывая то, как трудно было придать нужный вид использовавшимся в балетной сцене декорациям в стиле Ван Гога, Эймс вспоминает: «В один прекрасный день Джон Элтон поставил желтые фильтры на все освещение и заявил Винсенту: „Знаешь, эту сцену можно снять только так“. А я посмотрел на него и сказал: „Ты что делаешь?“ А он: „О, только так и никак иначе“. Мне пришлось найти Келли и сказать: „Келли, вы что, хотите танцевать с желтым лицом?“ А потом я сказал художнице по костюмам Эрен Шараф: „А ты хочешь, чтобы все твои костюмы были желтого цвета?“ Знаете, она пришла в ярость и тут же бросилась в бой: „Снимите чертовы штуковины!“ Их сняли, но Элтон попытался нас обхитрить. Он работал по-своему, а не по-нашему, хотя на стороне наших методов был опыт. А он просто пришел и решил, что умнее всех. После смены декорации на Тулус-Лотрека он попытался проделать такой же трюк и поставил фиолетовые фильтры. Выглядело ужасно. Просто ужасно. Но он рисовал светом. Он обожал использовать это выражение. Мелкими шажками Элтон пытался уничтожить все, над чем мы работали месяцами. Плодотворные результаты наших совместных идей и трудов. Внезапно он говорил. «Я вам покажу, как на самом деле нужно работать». И все запарывал, совершенно все. Нам удавалось исправить ситуацию, и, несмотря ни на что, в конечном итоге все получилось хорошо. Но пришлось следить за тем, чтобы нас никто не обошел и не напортачил. Мы не могли позволить так с собой обращаться. Пролог. Сквозь темный объектив. Жизнефильмы Джона Элтона. Тодд Маккарти. Часть третья. Уолтер Стром, возглавлявший производственный отдел MGM, дает нам возможность составить представление о положении Элтона в студии. Большинство людей его ненавидели. Они говорили, как Минелли мог поставить Элтона на балет? Я отвечал, потому что он знает, как нужно устанавливать свет. Поверьте мне, он действительно это знал. Я вам назову режиссера, с которым сложно было ужиться, но который был без ума от Элтона, Ричард Брукс. Он считал Элтона просто потрясающим. Элтон обладал особой техникой, которую я, как ответственный за кинопроизводство, находил крайне полезной. Я знаю, за что его не любили. За то же самое, за что мы его так ценили. Он не работал по старинным студийным методам. Некоторые операторы-постановщики каждый раз устанавливали свет на площадке одним и тем же способом. Потому что чем больше они поставят освещение, тем больше вакансий это создаст для техников-осветителей. Элтону на это было плевать. Его интересовало только создание эффекта. И работал он очень быстро. Остальных это убивало, они за ним не успевали, им это не нравилось. Элтон был готов к съемкам раньше режиссера. Он просто говорил, я готов. Какой-то режиссер мог предложить отложить начало съемок на пару часов из-за репетиции и прочих хлопот, но Элтон говорил, нет, я готов, можем начать в любой момент. Балет «В американцы в Париже» — это, без сомнения, самый амбициозный, драматичный и сложный музыкальный номер, когда-либо поставленный в мюзикле MGM. Это тщательно продуманное, головокружительное, удивительное, постоянно меняющееся, но немного затянутое 20-минутное произведение, которое определенно только выиграло от дерзких и необычных схем освещения. Элтон, очень гордившийся своей работой над фильмом, говорил, «Балетную сцену определяет не сюжет фильма, а освещение. Минелли очень мне с этим помог. Я экспериментировал с колебаниями света в кадре. Я снимал в цвете, но освещение устанавливал, как на черно-белом фильме. Как ни парадоксально, Альфред Гилкс, которого Минелли возненавидел, разделил с Элтоном награду Киноакадемии за лучшую операторскую работу в 1951 году. После того, как Гилкс выразил краткую благодарность на церемонии вручения Оскара, Элтон сказал зрителям лишь следующее. «Я бы хотел поблагодарить мистера Винсента Минелли за его доверие к нашей работе. Спасибо». На самом деле, непосредственно перед съемками балетной сцены Элтон и Минелли вместе работали над другим фильмом «Маленькая прибыль отца». Ему удалось снять всего за 6 недель, во многом именно благодаря усилиям оператора-постановщика, что для Минелли было не характерно коротким сроком. В 1957-м они совместно сняли еще 2 фильма в цвете и с использованием системы CinemaScope. Широкоэкранная аноморфированная кинематографическая система, основанная на использовании стандартной 35-миллиметровой кинопленки. «Чай и симпатию» и «Модельершу». Элтон восхищался Минелли. Каким-то образом мы одинаково смотрели на мир. Он был художником-постановщиком с опытом театральной работы в Нью-Йорке, и мы прекрасно дополняли друг друга. Несмотря на «Оскар» и личное знакомство с продюсером Артуром Фридом и Джином Келли, Элтон не лучшим образом показал себя в своем следующем фильме. Не успел он закончить работу над «Американцем в Париже», как его наняли для съемок «Поющих под дождем» для Фрида и режиссеров Джина Келли и Стэнли Донена. Но его подход к фильму никому не понравился. И спустя 2 недели его уволили, сославшись на то, что в снятых им кадрах не совпадали цвета, что делало невозможными монтажные склейки между кадрами и сценами. Значительная часть отснятого им материала была переснята. В наказание Элтона назначили снимать «Разговоры о незнакомце» — малобюджетный фильм, режиссером которого был Дэвид Брэдли, молодой протеже Дора Шерри, к который до этого снимал лишь любительское кино по текстам классической литературы, но также открывший миру Чарлтона Хестона. Брэдли наблюдал за работой Элтона над балетной сценой и был одновременно взволнован и напуган перспективой работы со знаменитым оператором-постановщиком. «Мне грозили, что он меня живьем съест, но когда нас представили друг другу, то оказалось, что он был весьма обаятельным, просто удивительно. Мне очень и очень нравился его стиль, он был ужасно хорош. Этого великого человека попытались унизить, сбросив с пьедестала и выдав в подчинение мне. Но он никогда ни на что не жаловался, никогда не говорил «нет», во всем был просто идеален. Мы казались одним целым и стали словно отец и сын, даже несмотря на то, что я встречался с дочерью Джона Арнольда. Благодаря близости к представителям обеих сторон конфликта, Брэдли смог собственными глазами наблюдать за развернувшейся в начале 1950-х битвой в MGM. Джон Арнольд работал в MGM со времен Большого парада и был уверен, что все должно быть так же, как было тогда. Когда Доршери начал на MGM производство низкобюджетных фильмов категории «Б», Арнольду это не понравилось, а еще он не любил Джона Элтона и всю его темень. В MGM существовало много разногласий между лагерем Шерри и лагерем Майера, в которые входило множество друзей и родственников, засевших в студии и не желавших изменений. Разговоры о незнакомце оказались скромным неброским триллером с одной поразительной, хоть и короткой сценой ночной погони по апельсиновой роще, освещенной исключительно с помощью масляных обогревателей для деревьев. Что касается Ричарда Брукса, то первой их совместной картиной с Элтоном стал «Арена боя» в 1953-м. Затем Элтон снимал для него на MGM «Взять высоту», «Свадебный завтрак» и «Братьев Карамазовых». Последний фильм был богат визуальными решениями, но в то же время красноречиво свидетельствует о причинах недовольства Элтоном его коллег по «Поющим под дождем». Множество сцен, особенно внутри помещений, освещены в совершенно нереалистичной манере. Источники света расположены там, где им не место, фильм окрашен в странные цвета, особенно фиолетовый, зеленый и желтый, которые отражаются от потолков или чрезмерно подсвечивают актеров сзади. Визуально роскошные эффекты придают актерам завораживающий вид и могут быть незамечены большинством зрителей, но если подумать, смотрится немного странно в таком фильме. Однако симпатия и уважение между режиссером и оператором-постановщиком были взаимны. «Я любил работать с Ричардом Бруксом», — вспоминает Элтон. «Он был очень хорош». Каллану Доону, оператор, напротив, питает куда менее теплые чувства. Доон был ветераном режиссерского цеха, который начал свою карьеру в 1909-м. Они один раз работали вместе на студии «Репаблик», когда снимали вестерн «Обломки» в 1947-м. Но во время периодических отпусков Элтона из MGM в середине 50-х годов прошлого века их ставили работать вместе 7 раз на фильмах для RKO. О Дуоне Элтон говорил следующее. «Когда-то он был выдающимся режиссером на заре киноиндустрии, но он не стал меняться, не привнес в кино ничего нового и поэтому утратил былой статус. Однако режиссером он был хорошим. Хотя качество снятых ими фильмов в целом разница от отличного до посредственного, первые 6 их фильмов из 50-х годов «Серебряная жила», «Страсть», «Королева скота из Монтаны», «Побег в Бирме», «Сокровища Южного океана» и «Компаньон Теннесси» отличаются удивительной визуальной невыразительностью, не характерной для Элтона. Однако их последний фильм «Оттенок алого», снятый в 1956-м, это значимый нуар и, возможно, даже лучший представитель своего жанра, снятый в цвете и для широкого экрана, с применением недолговечной технологии Superscope от RKO. Фильм, насыщенный красными, включая волосы двух главных героинь, и черными цветами, включает сцены столкновений и насилия, почти сравнимые по своей силе с теми, что Элтон помогал создавать в конце 40-х годов прошлого века. Элтон мастерски выставляет свои точечные источники света, чтобы выстраивать границы между персонажами и их конкурирующими интересами. Чтобы понять, какие особые усилия Элтон прикладывал к определенным сценам, достаточно взглянуть на один из первых эпизодов, изображающий гангстера Теда де Корсия и его подельников, последующую сцену с де Корсия и Джоном Пейном, а также кульминационную перестрелку. Еще одним заметным фильмом, для съемок которого Элтона «взяли в аренду», был триллер по мотивам книги Микки Спеллейна «Суд — это я», чьим единственным достоинством является тот факт, что это единственный фильм жанра нуар, снятый в 3D. Фирменное освещение Элтона бросается в глаза, но режиссура Гарри Эссекса настолько невыразительна и так мало использует потенциал трехмерного изображения, что даже кульминационная схватка на открытой внутренней лестнице Брэдбери Билдинг в Лос-Анджелесе кажется скорее смешной, чем захватывающей. Но главным достижением Элтона после «Оскара» стал, по иронии судьбы, малобюджетный, приземленный и грязный фильм-нуар. Вышедший в 1955-м, уже ближе к концу эпохи нуара, большой ансамбль Джозефа Льюиса от Allied Artists в то время воспринимался не иначе, как дешевый и проходной фильм про криминал. Сегодня фанаты нуара и специалисты превозносят его как входящий в пятерку или где-то так лучших представителей жанра. Это был последний раз, когда Элтон в максимальной степени продемонстрировал свою тягу к резкому черно-белому контрасту и силуэтам персонажей. Во многих сценах очевидно, что использовался лишь один источник света, а последний кадр — фигуры мужчины и женщины, чьи силуэты очерчены на выходе со склада на фоне туманного ночного пейзажа, освещенный лишь прожектором маяка, является одним из ключевых для нуара хладнокровных высказываний на тему места человечества в экзистенциальной пустоте. Пол Шредер, возможно, первый критик-эрудит, выделивший работу Элтона, в своем эссе «Заметки о фильме нуар» в 1971 утверждал, что стиль операторской работы в большом ансамбле и людях Т настолько схож, что невозможно не задаться вопросом о различиях между Манном и Льюисом как режиссерами. В обоих фильмах свет появляется в сценах лишь под необычными углами в виде зазубренных кривых или вертикальных и горизонтальных полос. Большой ансамбль оказал влияние на множество современных режиссеров и операторов-постановщиков, особенно Джона Бейли и Алена Давио. Бертран Тавернье вспоминал, что французские критики из «Cahiers du cinéma и Positif», которые превозносили Элтона со времен «Людей Т», теперь величали его одним из первейших талантов Голливуда. В 1958 году Элтон снял «Одинокие сердца» Винсента Донахью и «Братьев Карамазовых Брукса». В июне 1959 он вновь вернулся к низкобюджетным фильмам, сняв простенький черно-белый научно-фантастический фильм «12 на Луне» для своего друга Дэвида Брэдли. «Джона соблазнил мой энтузиазм», — вспоминал Брэдли. «А также тот факт, что мы заплатили ему больше, чем заплатили бы кому-либо еще. Джон заинтересовался тем, как мог бы выглядеть свет на Луне. К тому же он никогда до этого не снимал кино про космос». Откровенно искусственные декорации свели на нет все возможные попытки Элтона создать уникальное лунное освещение. Но фильм открывает запоминающаяся сцена, в которой дюжина международных астронавтов выходит из тумана к своему космическому кораблю. Она как будто продолжает финальные кадры большого ансамбля. Сразу после этого Элтон вернулся в большое кино, чтобы снять «Элмера Гантри» осенью 1959-го. Великолепная широкоформатная работа, вышедшая на экраны следующим летом, оказалась последней в его карьере. 7 ноября 1960 года Элтон воссоединился с Бертом Ланкастером, когда приступил к съемкам «Любители птиц» из «Алькатраса» для британского режиссера Чарльза Крайтона. Спустя неделю Ланкастер и продюсер Харальд Хект заменили Крайтона Джоном Франкенхаймером, но оставили Элтона. Однако Франкенхаймер сразу же понял, что они с Элтоном несовместимы. «Мы продержались день, максимум полтора», — вспоминал режиссер. «Мы не сошлись характерами с первого же дня. Он просто снимал не в моем стиле. Элтон привык работать с режиссерами, которые, в отличие от меня, не давали детальных инструкций о том, как нужно снимать ту или иную сцену, которые позволяли ему делать то, что он хотел. Я знал, что мне нужен будет зернистый, полудокументальный визуальный ряд, а он устанавливал свет даже для вещей, которые не попадали в кадр. Это было больно, потому что я очень уважал его, и мне жаль, что у нас не получилось. Но я считаю, что если вы с самого начала не сработались, то и в дальнейшем лучше не станет». Это был последний раз, когда Джон Элтон работал оператором-постановщиком в кино. В фильме не осталось кадров, снятых им и Крайтоном. «Он сказал, что он хочет поехать в Европу, в Альпы, и заняться живописью», — рассказывает Дэвид Брэдли, который поддерживал связь с Элтоном в то время. что он добился всего, чего хотел, и теперь будет рисовать кистью, а не светом. Элтон хотел уйти на раннюю пенсию. Мы виделись раз в год, когда он возвращался в Голливуд, чтобы не потерять гражданство. Элтон не дает точного ответа, почему он покинул профессию в 1960-м. Он вспоминает о прошедших годах со смесью гордости, пренебрежения и горечи, а также с удовлетворением от проделанной работы. «Я исчез. Я стал путешествовать. У меня было много денег, около миллиона, и не было детей. В Голливуде у меня было 3 дома, один мы продали. Мы путешествовали с женой по всей Европе, Южной Америке, Амазонке, Африке и Азии. Мы никому не рассказывали о том, где были, даже родственникам. Но он писал картины. Но у меня никогда не было амбиций стать профессиональным живописцем. Я всегда отдавал их друзьям. Если вас мучает зубная боль, то она проходит сразу же, когда вы начинаете рисовать. Концентрация при занятии живописью излечивает от любой боли». И все же, с профессиональной точки зрения, его отход от дел, должно быть, был болезненным. «Уйти на покой в 59 стало единственной совершенной мной ошибкой», — как-то раз признался Элтон. «Продюсеры в те дни были такими недальновидными. Я хотел снимать качественное кино. Я подумывал о том, чтобы вернуться позже, но обнаружил, что отрасль изменилась». Так резкий уход Джона Элтона из кино стал незадуманным временным перерывом, а превратился в пенсию на постоянной основе, создав почву для загадок и легенд. На протяжении большей части 60-х и 70-х годов 20 века им пренебрегали критики и историки, за исключением редких специалистов по нуару типа Шредера. Однако Элтон все еще был своего рода легендой среди некоторых из нас в Университете Южной Калифорнии в конце 60-х, утверждает Джон Бейли. Дело было в художественной позиции, которую Элтон, как нам казалось, занимал по отношению к своей работе. Он создал вокруг себя ауру темпераментного художника. Как Гордон Уиллис своего поколения, он мыслил как художник и не боялся называть себя им. Было очевидно, что Элтон не считал себя лишь еще одной рабочей пчелкой студийной системы. Работа Джона, точно так же, как работа Гордона, настолько драматичны и отличны от прочих, что вызывают противоречивые чувства даже у нового поколения. В жанре нуар работали другие великолепные операторы-постановщики, такие как Николас Мусурака, но они не подавали себя с таким апломбом, как это делал Джон, и не обладали такой же силой личности. Его работы не просто привлекали внимание, они агрессивно притягивали к себе. Его стиль был более строгим, более бескомпромиссно жестким, чем у других людей, работавших в этой области. Если Джон Элтон и оставил после себя наследие, то это его путь и собственная бескомпромиссная эстетика, добавляет Бейли. В 1979 году Том Ладди, содиректор кинофестиваля Telluride, предложил организовать для Элтона чествование на фестивале. Элтон отправил ему письмо, поблагодарив за приглашение в Колорадо, но отказался из-за существующих, не подлежащих отмене обязательств и непредсказуемых планов путешествий. «После того, как я завершил работу над Элмером Гантри, я решил взять заслуженный отпуск. Это было в 59-м, и я до сих пор им наслаждаюсь». Ладди и Салли Армстронг, его коллега из Тихоокеанского киноархива, вновь попытали удачу в следующем году, и Элтон ответил, что, находясь в Южной Америке в 79-м, очень сильно заболел и был вынужден вернуться домой. «Я болею и по сей день, мне поставили диагноз тропическая лихорадка неизвестного происхождения». Элтон еще дважды писал Ладди в 80-м. Он рассказывал о своих многочисленных проблемах со здоровьем, размышлял о том, что сказал бы о сегодняшнем мире Дарвин. Он предположил, что тот бы написал книгу под названием «Упадок видов» и мягко отказывался от появления на фестивале, объясняя: «В настоящий момент у меня есть более важные приоритеты. Я испытываю собственную энергетическую проблему, а именно, я должен вернуть свою энергию». Элтону это удалось. Хотя его жена Розалия внезапно умерла от сердечной недостаточности в 1987 году. На следующий год он познакомился с другой женщиной, Билли Робертс, и женился на ней. Она была на год младше его и умерла в 1992. Элтон, наконец, появился на публике в феврале 1993 года. «Когда мы снимали наш документальный фильм «В луче света», Мои коллеги Арнольд Глассман и Стюарт Сэмюэлс и я были разочарованы неудачными попытками взять интервью у Элтона, но все же вставили в фильм некоторые примеры его работ с Энтони Манном. За 2 дня до премьеры в Лос-Анджелесе мне позвонил Даррен Вайнсток, приемный внук Элтона, который сообщил, что Элтон прочитал о фильме в Лос-Анджелес Таймс и хотел бы узнать, может ли он прийти и посмотреть его. Джон Элтон был встречен овацией переполненного зала в присутствии Конрада Холла, Хаскела Уэкслера, Вилмоша Жигманда, Ласла Ковача и почти дюжины других выдающихся представителей своей отрасли. Во время показа Элтон сидел через ряд напротив от своего старого венгерского товарища, режиссера Андре де Тота, с которым они не виделись с ужина в ресторане «Маленькая Прага» за 50 лет до этого. Наконец, в сентябре 93-го Джон Элтон приехал на кинофестиваль «Теллурайт». Можно лишь сказать, что зрители фестиваля с восторгом встретили как блистательные отрывки из его работ, так и его самого, обаятельного и слегка озорного. Элтон, худенький и, как всегда, богемный, в своем неизменном берете, принял участие в 2 открытых сессиях вопросов и ответов с сотнями людей, в нескольких небольших круглых столах, а также с готовностью общался с людьми на светских мероприятиях в течение уикенда. Он сказал, что благодаря горному воздуху и высоте над уровнем моря чувствует себя бодрее, чем обычно, и явно наслаждался всеобщим вниманием. В конце концов, это был первый раз в жизни, когда он выступал перед публикой, отвечая на вопросы о своем творчестве. И ему понравилось, хоть он и избегал этого так долго. Месяц спустя Элтон вылетел в Австрию для участия в Венском кинофестивале, который организовал впечатляющий симпозиум, посвященный огромному вкладу венских эмигрантов в Голливуд. Затем он отправился в Израиль, где провел несколько недель со своей сестрой Эстер. В январе 1994 Элтон получил награду за вклад в кинематограф от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. На церемонии он познакомился со Стивеном Спилбергом, который с энтузиазмом восторгался работами ветерана кинематографа. В мае Элтона чествовали на кинофестивале в Сан-Франциско, а месяц спустя он уже был в Нью-Йорке, где началась обширная ретроспектива его работ в музее Moving Image в Куинсе. Элтон замечал, что куда бы он ни направился, на всех этих фестивалях, к моему удивлению, показывали малобюджетные, темные фильмы, которые мы снимали за 12 дней, а не масштабные кинокартины, на съемки которых уходили месяцы. В основу искусства света и тени легла серия статей, которые Элтон начал писать для журнала International Photographer в 1945 году. После многочисленных правок и сокращений книга была куплена издательством Macmillan и опубликована в 1949 году. Она хорошо продавалась и была тепло встречена критиками. И все же книга не добавила Элтону очков в его отрасли, так как служила доказательством того, что он ставил себя выше других и что он считал себя самопровозглашенным экспертом по всем вопросам, связанным со съемками. Будучи сторонником использования незначительного числа источников света, он подвергся нападкам со стороны представителей традиционного истеблишмента, которые считали методы Элтона грубыми, бесхитростными, даже дилетантскими. American Cinematographer, долгие годы так часто писавший о Элтоне, рецензировал его книгу лишь 8 лет спустя, и даже тогда одобрил ее лишь в сдержанных тонах. В 1957 году журнал написал, что эта книга представляет интерес для студентов-операторов, но, к сожалению, далеко не соответствует своему громкому названию, поскольку текст автора настолько лаконичен, что читается почти как сокращенная версия. В своих 14 кратких главах книга знакомит читателей и слушателей как с основами, так и с тонкостями мастерства киносъемки, начиная с базовых уроков об источниках света до сложных концепций, таких как создание очень узкоприменимых эффектов для воплощения в жизнь конкретных художественных целей. Описанные технические средства и приемы, конечно же, являются продуктами технологии 40-х годов прошлого века, те, что были доступны Элтону, когда он создавал свои самые запоминающиеся работы. Таким образом, книга представляет собой путешествие в прошлое, мастер-класс, проведенный выдающимся иконоборцем отрасли, как раз в тот момент, когда из успешной безвестности он вознесся к вершинам своего ремесла. Вспоминая то сильное влияние, которое оказало на него искусство света и тени в студенческие годы, Ален Давио заметил: «На момент выхода книги считалось недопустимым раскрывать любые секреты операторского мастерства, но Элтон приводил в своей книге целые инструкции. Это был единственный пример человека из индустрии, готового говорить о том, что он делает. Хотя книга рассказывала лишь про основы профессии, она была написана мастером своего дела, а это так важно. На тот момент это был единственный труд, который отвечал на вопрос «как?». Благодаря ему можно было узнать многие секреты мастерства. Влияние, которое эта книга оказала на многих из нас, было огромным. Мы изучали операторскую работу по искусству света и тени. Позже я с удовольствием отмечал, как Элтон нарушает собственные правила в некоторых своих фильмах. Но из-за влияния этой книги я всегда прежде всего смотрел на Элтона как на учителя, который по совместительству также снимал эти замечательные фильмы. Таким образом, факт появления этой книги удвоил или утроил его влияние как оператора-постановщика. Для современного студента, изучающего операторское мастерство, искусство света и тени может показаться устаревшей в том, что касается того, как нужно снимать. Сегодня пленка стала чувствительнее, камеры меньше и мобильнее, фокусное расстояние объективов увеличилось, и в профессиональной среде существует не настолько много правил. Но вопросы, что снимать и почему, остаются универсальными и не меняются с развитием технологий. Вопросы эмоционального и драматического эффекта лежат в основе кино как искусства, и Элтон очень четко объясняет, как можно найти на них ответы, используя один лишь свет и объектив. В свои 92 года Элтон заметил: «Что касается моей жизни, то если бы мне пришлось начать ее сначала, я бы все сделал точно так же. Лишь немногие люди добивались того же успеха, который был у меня. Когда ты наслаждаешься своей работой, то чувствуешь себя живым. Я был очень счастлив делать то, что делал. Направляясь в студию каждым утром, я чувствовал себя маленьким ребенком. Благодаря этому моя жизнь была крайне увлекательной».